Часть вторая. Король. Раздел 14. Король Шотландии Джеймс Стюарт VI, носящий это имя, сидел, развалившись на своем троне, и наблюдал за танцующими придворными. Особенно внимательно он следил за одной из дам, которую звали Катрионой Лесли, графиней Гленкерк. С ней танцевал один из кузенов монарха, Патрик Лесли, граф Гленкерк. Катриона Лесли считалась самой красивой женщиной при шотландском дворе и одновременно имела славу самой добродетельной. Какая незадача! Ведь король вожделел графиню. А то, чего Джеймс Стюарт желал, он добивался, так или иначе. Король не знал свою мать, потому что, бежав в Англию, Мария Стюарт оставила его. Мальчика взрастили воинствующие протестанты, которые использовали его как пешку для осуществления своих целей. Эти люди полагали, что научили юного монарха ненавидеть собственную мать, но его няня перехитрила их всех. Няня обожала Марию, и когда наставник Джеймса произносил язвительные речи против королевы-пленницы, старая дама излагала ребенку свою версию. Это успокаивало мальчика, потому что ее рассказы оказывались правдоподобнее, чем рассказы опекуна. И если наследник расспрашивал старую даму о матери, то слышал, что женщины слабы, когда дело доходит до мужчин. Он не понимал этих слов до тех пор, пока ему не исполнилось 14. Хотя король давно уже не был ребенком, няня все равно не покидала его и продолжала заботиться о своем воспитаннике. Опекуны же Джеймса посчитали, что оставить старушку обойдется дешевле, чем нанимать горничных. Когда Эсме Стюарт до Рубине прибыл из Франции, нянечка была обеспокоилась, как бы пристрастия мальчика не склонились в опасную сторону. К счастью, Эсме оказался всего лишь честолюбив, а старая дама позаботилась направить своего питомца по безопасной любовной стезе. Она познакомила его с хорошенькой молодой шлюхой, умелой и чистой. Эта девица, прозывавшаяся Бетти, имела честь обучить юного короля искусству любви. Тот оказался отличным учеником. Бетти принадлежала к старому вероисповеданию, и ее просто забавляли благочестивые лицемеры из суровой и холодной новой церкви. По воскресным дням утром эти люди посвящали себя проповедям о грехах плоти, а в тот же день вечером приходили, надев маски, к ее дверям. Джеймсу тоже нравилось оставлять своих опекунов с носом. Король был Стюартом по обоим своим покойным родителям, а Стюарты отличались чувственностью. Юный монарх открыл целый мир наслаждений. И тогда-то понял слова нянечки о женской слабости. Он любил женщин. Джеймсу Стюарту исполнилось 23 года, и он был королем. Завтра ему предстояло вступить в брак с прелестной датской принцессой Анной, белокурой и голубоглазой. Но прежде чем он увидит свою 16-летнюю невесту и вступит с ней в брачные отношения, пройдет еще несколько недель. «Если уж ему суждено было жениться заочно, — рассуждал Джеймс, — то почему бы заочно не провести брачную ночь?» Эта мысль монарху чрезвычайно понравилась. Однако ни одна шлюха не могла заменить ему королевскую невесту-девственницу. не подобало. Нехорошо также будет начинать любовную историю с какой-нибудь впечатлительной девушкой. Взгляд Джеймса снова остановился на Катрионе Лесли, которая смеялась, подняв лицо к мужу. Да, самая добродетельная женщина двора окажется достойной заменой. Тут, однако, имелись свои сложности. Король уже дважды подбирался к Катрионе. В первый раз графиня подумала, что Джеймс просто шутит, и задиристо напомнила, что она старше его. А во второй раз Кат осознала серьезность его намерений и мягко напомнила о своих брачных узах, сообщив, что не собирается их нарушать. Она любит своего мужа и не навлечет позора на его имя. Другой мужчина откланялся бы и изящно удалился. Но не таков был Джеймс Стюарт. Он знал, конечно, что мог просто отправиться к Патрику Лесли и объявить, что хочет его жену. Не стоило сомневаться, что кузен, глава самой младшей, но самой богатой ветви Лесли, поведет себя правильно и закроет глаза, пока король будет флиртовать с его женой. Однако Джеймс любил своего старшего кузена и не хотел его огорчать. Граф Гленкерк был безумно гордым человеком. Если король желает графиню, то Патрику придется дать согласие, но уже никогда больше он не будет счастлив с Катрионой. Однако если Патрика Лесли убрать с дороги, то тогда Катриону можно будет принудить. Это осуществится тайно, чтобы не повредить репутации дамы и самолюбию ее мужа. Но это произойдет. Джеймс хотел отведать того, от чего Патрик Лесли не мог оторваться вот уже 9 лет. И король не сомневался, что свое получит. Танцы закончились, и придворные, разгорячившиеся от усердия, жадно припадали к кубкам с охлажденным вином, подносимым слугами. Джеймс непринужденно прохаживался по залу, разговаривая и смеясь. В конце концов он приблизился к Лесли. «Кузены!» — он поцеловал Катриону в обе щеки. «Итак, Джемми, завтра ты берешь себе жену!» — обратился к нему Патрик. «Да, кузен, хотя я бы предпочел, чтобы она была здесь, а не в Дании». «Терпение, дружище! Не успеешь обернуться, как она уже сюда приедет, и тебе снова захочется сплавить ее обратно в Данию». Все засмеялись, а Джеймс сказал: «Не станете ли вы с Катрионой моими гостями? И не останетесь ли при дворе на празднество? Я знаю, что у вас есть дом в городе, но мне бы хотелось, чтобы моя семья была со мной. Даже Ботвелл снова у меня в фаворе». «Как же! Спасибо, Джемми!» — улыбнулся Патрик. «Мы почтем за честь. Не так ли, голубка?» «Да, сир», — сказала Катриона. «Мы весьма польщены вашей добротой». Джеймс отправился дальше, тайно ликуя. Теперь она у него под крышей. На следующий день с неистовым весельем праздновалось бракосочетание короля Шотландии с Анной Датской. В тот же вечер граф Гленкерк выехал по срочному делу в аббатство Мелроуз, а графиня после восхитительного пиршества и танцев отошла в свои покои. Эллен помогла ей раздеться. Затем Катриона вступила в небольшой чан с теплой надушенной водой, а женщина потерла свою госпожу мягкой губкой. Обсушенная и напудренная, графиня подняла руки, и Эллен надела на нее шелковую ночную рубашку цвета морской волны. Забравшись в постель, Катриона приказала служанке сгрести в кучу угли в камине и пожелала ей спокойной ночи. Графиня откинулась на пухлые подушки. Кровать была огромная, казавшаяся ей большей в отсутствии Патрика. За 9 лет супружества Гленкерки расставались редко, и Катриона не любила разлуки. Внезапно, уже начиная дремать, леди услышала какой-то скрип. Она села и увидела, как рядом с камином открывается потайная дверь. В проем вошел Джеймс Стюарт. «Что вы здесь делаете?» — возмутилась Катриона. «А мне казалось, дорогая, что ответ на этот вопрос очевиден. Я сейчас завизжу на весь замок!» «Нет, милая, не завизжишь. Меня скандал не затронет. Я король, а ты — другое дело. Если ты мне откажешь, твоя семья сильно пострадает. Я уже говорила, что не стану вашей любовницей, Джемми». Графиня пыталась скрыть свой страх. Она не ожидала такой настойчивости. «Я не согласен с вашим решением, мадам. К тому же не вам его принимать. Сегодня я заочно вступил в брак. Сегодня же я намереваюсь скрепить свои брачные узы и выбрал вас своей невестой. Никогда. Я никогда не уступлю вам. У тебя нет выбора, дорогая», — произнес король с торжествующим видом и снял с себя одежды. «Встань же и подойди ко мне», — приказал он. «Нет. А если принудите меня, то я расскажу Гленкерку». В глазах Катрионы заблестели слезы, а прелестные губы вызывающе надулись. Она была самым очаровательным созданием, какое Джеймс встречал за всю свою жизнь. И ее гнев возбудил короля сильнее, чем любая познанная им женщина. «Значит, скажешь Гленкерку?» Это позабавило монарха. «Если хочешь, Катриона, я скажу ему сам. Но имей в виду, дорогая, Патрик простит меня. Я его король. Тебя он не простит. А теперь подойди». Правда этих слов ужаснула графиню. Если Патрик узнает, что с ней спал другой мужчина, то гордый лорд бросит ее. Король поймал ее в ловушку, как кролика. «Ублюдок!» — выругалась она. Джеймс захохотал. «Нет, дорогая, с этим слухом было покончено еще до моего рождения». Король протянул руку. Не видя другого выхода, Катриона приблизилась. Изумрудные глаза графини горели яростью. Король все еще смеялся, довольный. Теперь она своим упрямым умом будет ему сопротивляться, но ее тело в конце концов уступит. Время терпит, и сегодня он овладеет ею. «Сними рубашку», — тихо проговорил Джеймс и обрадовался, что Кат подчинилась ему без единого слова. Отступив назад, король с удовольствием разглядывал графиню. У Катрионы были самые прекрасные груди, какие Джеймсу когда-либо доводилось видеть. Изящно округлые полные губы, тонкая талия, длинные и хорошей формы ноги. Монарх почувствовал, как в нем забилось желание. «О, Боже, кузина, ты прекрасна! К его удивлению, Катриона зарделась, и Джеймс испытал непритворный восторг. «Так значит, это правда?» Она и в самом деле никогда не знала другого мужчины, кроме Патрика. И действительно была самой добродетельной женщиной при дворе. Он позаботится о том, чтобы вознаградить графиню и сделать ее придворной дамой своей будущей жены. Графиня Гленкерк окажет на юную королеву прекрасное влияние. Снова, взяв Катриону за руку, монарх повел ее к кровати. Он поднял графиню на руки и уложил в постель. По обнаженному телу графини пробежал неистовый трепет. Джеймс про себя улыбнулся. Он возьмет ее быстро, и когда дело будет сделано, Катриона оставит свое глупое сопротивление. Подобно большинству мужчин из семьи Стюартов, Джеймс был одарен природой сверх меры. Неожиданность его натиска обезоружила Катриону, и графиня решила тихо лежать и ждать, когда монарх удовлетворит свою похоть. Однако Джеймс Стюарт был слишком опытным и умелым любовником, чтобы позволить своей даме оставаться безответной. Вытянув руки по бокам и сжав кулаки, Катриона пыталась сосредоточиться на остроте ногтей, впивавшихся в ладони, и только так сумела отвлечься от его ласк и остаться безучастной. Обнаружив это, король сказал: «Ох, нет, любовь моя!» Смеясь, он вытянул ей руки над головой и придержал их. Она была близка к тому, чтобы уступить, ибо он сумел прорвать ее линию обороны. Прекрасное тело, привыкшее к частым любовным ласкам, просто не умело сопротивляться удовольствиям. «Уступи, любовь моя!» — настойчиво шептал он. «Никогда!» Голос графини дрожал. «Дело содеяно, любовь моя, уступи и насладись мной, как я наслаждаюсь тобой». Катриона не захотела ответить. Однако король чувствовал, как неуступчивая любовница сдерживает движение своих бедер. Джеймса внезапно осенило. Высвободив ее руки, он приказал: «Обними меня». А затем король внимательно посмотрел в ее изумрудные глаза. Они блестели от слез. Если бы Патрик сейчас зашел в эту комнату, Кат, и увидел, что произошло, он бы не стал разбираться, упрямишься ты или наслаждаешься. Не сопротивляйся больше, любовь моя. Твое тело прекрасно. Оно жаждет меня. Уже ничто нельзя изменить. Я овладел тобой. Катриона все еще молчала, но ее глаза закрылись, и по краям лица бесшумно потекли обильные горючие слезы. Затем король почувствовал, что объятие ее рук окрепло. Победитель весь отдался сладости уступившей женщины. Потом, опершись на локоть, Джеймс посмотрел на графиню. Но она снова прикрыла глаза и не захотела встречать его взгляд. «Такой я тебя всегда и представлял», — произнес король тихим голосом. «Твои веки пурпурные от изнурения, мокрые ресницы лежат на щеках, твое тело ослабело от любви». Он наклонился и поцеловал ее. Глаза Катрионы мгновенно раскрылись. «Я не прощу тебе этого, Джеймс Стюарт». Он чарующе улыбнулся. Почему же? Конечно же, простишь. Ты, нежная моя, конечно, простишь. Уложив графиню на изгибе своей руки, король принялся ласкать ее. Она попыталась вывернуться. Пожалуйста, сир, вы насладились мной. Теперь идите в свою постель. «Как, моя сладкая!» В его голосе прозвучало искреннее удивление. «Неужели ты думаешь, что я хотел только попробовать?» «Нет, дорогая, впереди у нас целая ночь. Ох, нет, Джемми, ну, пожалуйста, нет!» Катриона принялась отбиваться. Король удержал ее и с сожалением проговорил. «Дорогая, я надеялся, что ты станешь благоразумный теперь, когда наш предварительный бой закончился. Твоему Патрику мало дела до того, взял я тебя один раз или дюжину. Одного того, что я был с тобой, будет достаточно. Знаю, любовь моя, ты не развратница. Но не можешь же ты отрицать, что твое тело отвечает моему. Почему тебе все еще хочется бороться со мной? Я с тобой нежен и знаю, что я хороший любовник. Почему ты никак не уступишь?» «Ох, Джемми!» — тихо отвечала графиня. «По-моему, ты и в самом деле не понимаешь. Кроме Патрика я никогда не знала другого мужчины. До свадьбы я сопротивлялась ему, но любила. Да, конечно, мое тело отвечает твоему. Патрик научил его этому. Но вот приходишь ты и заявляешь на меня права сеньора. До сих пор в постели тело и ум у меня действовали заодно, потому что я ложилась с мужчиной, которого люблю. Но вас, милорд, я не люблю и не могу не сопротивляться. Тебе чрезвычайно повезло, прелестная кузина, — возразил Джеймс Стюарт. Я никогда никого не любил и не знаю, что это на самом деле значит. Меня вырастили люди, те, которые кормили, одевали, обучали и приструнивали меня. Из своего детства я не помню ни единого доброго слова или ласки. Единственным человеком, который проявлял ко мне какую-то нежность, была моя старая нянечка. Тогда мне и в самом деле тебя жаль, Джемми. Потому что любить по-настоящему — это и значит жить полной жизнью. Тебе трудно, потому что ты никогда не имел ничего своего. Но когда в Шотландию прибудет юная королева, она станет только твоей. А потом один за другим пойдут дети. Что ты, Джемми, не успеешь оглянуться, а у тебя появится уже целая семья, и ты будешь ее любить, а она тебя. Спасибо, Кат. Ты меня обнадеживаешь. Король улыбнулся и продолжал. Тебе, дорогая, в самом деле место у меня при дворе. Ты знаешь, что сказать своему королю? Я с нетерпением жду приезда королевы, но сейчас он снова мягко толкнул графиню на подушке и, отыскав ее рот, стал целовать ее со вкусом и умением. Первым позывом Катрионы было вырваться, освободиться от его хватки, но затем она внезапно осознала, что король был прав. Если бы Патрик сейчас вернулся, его мало бы заботило, сопротивляется она или соучаствует. В любом случае он разгневается на нее. Ее тело уже устала от борьбы, болела. Я не люблю этого мужчину, — подумала Катриона, — но такого напора я больше не выдержу. Король прекратил целовать и посмотрел ей в лицо. Их глаза встретились. «Я никогда не буду любить тебя, Джемми. И мне очень стыдно за то, к чему ты меня принуждаешь. Но я уступаю вам, мой сеньор». «Пока не прибудет королева», — быстро проговорил он. «Милорд, вы погубите мой брак. Вы не сможете скрыть от Патрика, что спите со мной». «Смогу, если его здесь не будет. Ни один мужчина в здравом уме не захочет, отведав твоей сладости, остаться всего лишь на одну ночь. Я ушлю Патрика в Данию вместе с эскортом сопровождать королеву. Наша связь навсегда останется тайной от двора. Твоя репутация не пострадает. Гордость твоего мужа тоже». Катриона поняла, что должна этим довольствоваться. Больше с ним спорить она не могла. «Спасибо, милорд», — прошептала графиня. В ответ король склонил голову и принялся страстно целовать ее трепетное тело, начав с пульсирующей жилки на тонкой шее. Раздел 15. Графиня Гленкерк задумчиво сидела перед зеркалом, а Эллен причесывала ее густые волосы цвета меда. На госпоже были только белая шелковая нижняя юбка и блузка с глубоким вырезом. Леди была испугана, растеряна и не знала, что делать. Патрик приехал, он уже во дворце отчитывается перед королем. Когда, наконец, муж появится в их покоях, заметит ли он что-либо необычное? Графиня молилась, чтобы не заметил. С 12 августа прошла уже неделя, и все эти ночи Джеймс Стюарт спал с ней. Видит Бог, она его не поощряла. После первой ночи она даже бежала из дворца в свой городской дом. Король тихо, но твердо приказал ей вернуться. В отчаянии она доверила своему любимому свояку. Адам выслушал, покачал головой и сказал: «Ничего не поделаешь, кат. Что хочет король, то и берет. И случилось так, что он хочет тебя». «А если мне уехать домой, в Гленкерк, Адам? Он же не будет преследовать меня там?» Адам Лесли искренне пожалел Катриону. Своевольно и упрямо она, однако, любила Патрика, и страдание, которое выпало ей, было несправедливым. Тем не менее, ничем помочь ей он не мог. «Ты не имеешь права без разрешения Джемми оставить двор, Кат. И ты это знаешь». На ее лице появилось дерзкое выражение, и Адам продолжил безжалостно: «Ты не можешь подвергать опасности Лесли, Кат, из-за того, что тебе не угодно становиться любовницей короля. Джеймс выбрал тебя. Он также оказался настолько добр, что согласился скрывать вашу связь. Если ты ослушаешься его, он нас погубит. Боже мой, женщина, ты же не девственница, чтобы выторговывать хорошую цену за свою невинность. Ведь тем, что хочет Джемми, Патрик уже хорошенько попользовался». Катриона сразу возненавидела свояка. «Ты не скажешь Патрику?» «Нет, нет, не бойся», — проговорил Адам уже добрее. Помолчав, он добавил: «Спасибо, Кат, что ты мне доверилась. Мне очень жаль, искренне жаль, девочка, что ничем не могу помочь, но если понадобится, снова поговорить, то я тебя жду. Графиня кивнула. А кто-нибудь еще знает? Только Эллен, ответила она. А верная Эллен колебалась. С одной стороны, ее мучило страдание госпожи, а с другой распирало от гордости, ведь Катриона оказалась настолько прелестна, что привлекла самого короля. Если вы, мадам, не украсите ваше лицо улыбкой, то он подумает, что что-то не так, — резко заметила женщина. Катриона подскочила. — О, Боже, Элли, Элли, я чувствую себя такой скверной! Служанка отложила расческу, которую держала в руках. Встав на колени рядом со своей хозяйкой, она подняла к ней лицо и сказала: — Сделанного уже не воротишь, мадам. И перестаньте думать только о себе. Подумайте о графе, моя малышка. Подумайте о семье Лесли, о детях. Если вы хотите покоя в вашей жизни, то этот эпизод должен остаться в тайне. А если вы не соберетесь с силами, то все выплывет наружу. По щекам графини заскользили две слезинки. Эллен подняла руку и смахнула их. «Король может трогать ваше тело, миледи, но он не может притронуться к вашей душе», — проговорила она тихо. «Когда ты успела стать такой мудрой?» — спросила графиня. Прежде чем Эллен успела ответить, дверь широко распахнулась, и на пороге появился Патрик Лесли. Катриона вскочила и бросилась к нему в объятия. Эллен незаметно удалилась, а граф нашел рот жены и принялся проникновенно и страстно целовать, все крепче и крепче прижимая к себе ее тело. Катриона взмолилась: «Патрик, я дышать не могу». Граф поднял ее и уложил на кровать. Катриона смотрела, как он снимал сапоги и сбрасывал другие одежды, а затем вытянулся рядом с ней на кровати. Притянув жену к себе и обняв, Патрик оттянул вниз ее блузку и поцеловал ее прелестные груди. — Я безумно скучал по тебе, — прошептал граф, наслаждаясь исходившим от жены теплом. Кат поуютнее устроилась рядом с ним, благодарная за то, что он вернулся, и надеясь, что он сумеет уберечь ее от новых посягательств короля. Патрик приподнял голову. «Для чего ты одевалась?» — спросил он. «Очередной проклятый маскарад в честь датской невесты», — ответила она. «Думаю, что, приняв во внимание мой приезд, Джемми без нас не заскучает». Патрик стянул с нее юбку. Лицо Катрионы осветила улыбка, и она заключила мужа в свои объятия. Но Джеймс Стюарт заскучал. «Не вижу Гленкерка с женой», — заметил он с безразличным видом своему кузену графу Ботвеллу. «А Патрик сегодня вернулся из Мелроуза». «Меня это не удивляет», — отвечал Ботвелл. — Полагаю, что Гленкерк затащил жену в постель. Если бы она была моя, я бы так и поступил. Он плутовски ухмыльнулся. — Самая добродетельная женщина при дворе. — Жаль, Ваше Величество. Учитывая нравы большинства придворных дам, почему-то резко сказал король, думаю, что леди Лесли вносит свежую струю. Я намереваюсь сделать ее дамой спальни моей супруги. «О-хо-хо!» — подумал Ботвелл. Кузен Джемми явно заинтересовался прекрасной графиней. Но как искусно он скрывает свое вожделение. Держу пари, что только я, знающий его как облупленного, заметил это. Граф довольно усмехнулся про себя, поскольку Джеймс Стюарт проявлял ласковую привязанность к окружающим, а это оказывались большей частью мужчины, то его считали гомосексуалистом. Грубая правда, однако, заключалась в другом. Просто король с младенчества привязывался к каждому, кто был рядом. Стюарты были любвеобильны, но до недавнего времени не находилось рядом с монархом достойной женщины, на которой он мог остановить свое внимание. В романтическом порыве Джеймс наполовину уже заставил себя влюбиться в свою белокурую невесту из Дании, но Ботвелл знал, что королю требовался кто-то именно сейчас. И если этой кто-то оказалась графиня Гленкерк, что ж, прекрасно. Она не была честолюбива и не плела интриг. Однако граф не думал, что королю светили какие-нибудь надежды. Дама казалась вполне довольной своим красивым, любящим, хотя и скучноватым мужем. Действительно жаль. Катриона Лесли выглядела роскошным созданием, явно предназначенным для любовных утех. И Ботвелл сомневался, пробудил ли ее Гленкерк вполне. А Джеймс Стюарт тяготился присутствием на этом вечере. Когда он смог удалиться, не вызывая неприличных толков, то так и сделал, позволив церемонно уложить себя в постель. Затем он вызвал своего прислужника. Этот парень не имел цены, поскольку был немым, но не глухим. Его звали Барра, и он знал все секреты короля. «Я буду в тайном коридоре», — сказал Джеймс. «Запру дверь изнутри. Твой ключ у тебя?» Барра поднял свой ключ. «Хорошо. Не позволяй меня никому беспокоить. Если случится что-то непредвиденное, приходи один». Немой, понимающий, кивнул и вышел нести стражу у входа в королевские покои. Заперев дверь спальни, Джеймс подошел к камину и тронул небольшое резное украшение. Взяв с канделябра, стоявшего на каминной доске, зажженную свечу, король отсчитал 6 шагов, нажал на стену и прошел сквозь образовавшуюся амбразуру в коридор. Там он остановился и подождал, пока дверь снова закроется, а потом торопливо зашагал по тайному ходу до самой цели. Воткнув свечу в подсвечник, висевший высоко на стене, монарх приподнял маленькую заслонку и вперил взор в комнату, открывшуюся за ней. Патрик Лесли стоял возле стола нагишом и наливал вино в 2 бокала. «Боже!» — подумал Джеймс. «Он и в самом деле красив!» Король увидел, как граф прошел к измятой постели. Там лежала обнаженная Катриона. Она лениво потянулась за бокалом. Патрик лег рядом. «Господи, голубка! Как же мне тяжело разлучаться с тобой!» — воскликнул граф. «Тогда поедем домой, Патрик. Ты был прав, когда говорил, что нам не следует связываться со Стюартами. Почему же, милая, мне казалось, что тебе здесь нравится?» «Нравилось. Но теперь эти люди, что живут при дворе и кормятся с него, меня пугают. Я хочу уехать в Гленкерк вместе с тобой». «Мы не можем сейчас это сделать, голубка. Я не сказал тебе, потому что не хотел омрачать нашу встречу, но Джейми попросил меня отправиться в Данию с группой знатных людей, чтобы сопровождать юную королеву суда. Я не мог отказать ему. Через неделю мы отплываем». Катриона выругалась. Графиня раньше знала, что Джеймс задумал услать ее мужа подальше от столицы, но не ожидала, что это произойдет так скоро. Она надеялась, что успеет разрушить замысел короля. ты отправишь меня домой, Патрик, так ведь? Я и хотел, моя милая, но король попросил, чтобы ты осталась при дворе. Он хочет, чтобы ты стала дамой спальни его жены. Джеймс ценит тебя, голубка. Она в ловушке. Ее снова поймал в ловушку Джеймс Стюарт. Граф поставил свой кубок и, затянув Катриону под себя, стал жадно ее целовать. — У меня всего несколько дней, мадам, — сказал Гленкерк, — а потом я должен буду тебя покинуть. И пройдет еще 2 месяца, если не больше, прежде чем мы снова увидимся. Большие руки Патрика ласкали ее. Катриону не надо было понуждать. Она пылко отдалась мужу, не подозревая, что за ними наблюдает король. А Джеймс не мог оторвать глаз от сцены, которая перед ним развертывалась. «Я не стану терпеть это целую неделю», — прошептал король. «Посольство в Данию отправится немедленно». Прикрывшись личиной пылкого жениха, Джеймс отправил свое посольство 3 дня спустя. Катриона поняла, почему у нее так скоро отрывают мужа, и пришла в ярость. А граф Ботвелл, подозревая обо всем этом, потихоньку посмеивался над королевскими капризами. Справедливо полагая, что Катриона сердится на него, Джеймс не приближался к своей своенравной любовнице целых 2 дня. На 3-й день, однако, Барра осторожно передал служанке графини цветок розы, знак, что в эту ночь Джеймс придет. Эллен известила свою хозяйку. — Я не приму его! — яростно закричала Катриона. — Замолчите! — оборвала ее Эллен. — Вы хотите, чтобы об этом знал весь мир? Катриона безудержно зарыдала, а Эллен, предчувствуя беду, срочно отправила слугу за Адамом. До его прихода, пытаясь успокоить свою хозяйку, Эллен успела влить ей в рот несколько глотков виски. — Я наложу на себя руки! — в истерике кричала графиня. — Чудесно! — сказал Адам. — Это вызовет гораздо меньший скандал, чем открыто отвергать ухаживание короля. — И ты позволишь мне это сделать? Так, Адам? Разве у тебя нет никаких чувств к Патрику? «Ведь он любит тебя!» — вопрошала Катриона. «Именно потому, что люблю брата, я и пришел. И представь себе, каково же ему будет вернуться из Дании и увидеть, что все его владения конфискованы в пользу короны, включая жену, которую он обожает. Боже мой, Кат! Король уже был с тобой. Ну, отчего же этот нервный припадок? Я не хочу быть ничьей шлюхой. Это мое тело, и я хочу иметь на него хоть какие-то права. Так вот, у тебя их нет, — закричал Адам, в ярости хлопнув ладонью по спинке стула. Ты принадлежишь Лесли и должна делать то, что служит семье. «Черт возьми, Кат, у меня тоже есть чувства. Я ненавижу одну только мысль, что Джеймс Стюарт спит с женой моего брата. Но я знаю, что если бы король пошел прямо к Патрику и попросил тебя, Патрик бы не отказал. А так, по крайней мере, ему не обязательно знать. Выполняй свой долг, Лесли, Кат». Он совсем ничего не понял. Виски немного успокоило Катриону, и ей стало ясно, что выбора не было. В любом случае, король воспользуется ею по своему желанию. «Я уже совсем в порядке», — заверила она Адама. «Сама не знаю, что на меня нашло. Полагаю, это потому, что скучаю по Патрику. Ты знаешь, мы никогда раньше не разлучались». Адам облегченно закивал. «Тогда я отправляюсь домой». Он улыбнулся Катрионе. Слава богу, она больше не собиралась ничего затевать. «Поцелуй за меня, Фиону», — тихо сказала графиня. Она помолчала, а затем, не в силах удержаться, добавила: «И лучше держись подальше от двора, Адам. А то как бы Джеймс Стюарт не захотел чего-нибудь новенького. Уж твоя-то жена выполнит свой долг перед семьей». Адам поспешно покинул свояченицу, но ее язвительный смех еще долго звучал у него в ушах. Раздел 16. От выпитого виски Катриона чуть-чуть опьянела. «Сколько времени?» — спросила она у Эллен. «Второй час», — ответила та. «Посплю до ужина. А тогда меня разбудишь. Вернусь сюда в 10. Приготовь ванну. Положи на кровать свежие простыни и позаботься, чтобы хватило дров для камина. Да, не забудь, в шкафу должно быть вино и красное, и белое. Положи мне еще фруктов и сыра. И марципан. Король без ума от марципана». В 11 часов вечера король прошел по потайному ходу в спальню графини Гленкерк. Катриона поднялась с кровати и медленно пошла навстречу. «Стой!» Она замерла. И Джеймс какое-то время внимательно рассматривал свою несговорчивую любовницу. Темно-золотистые волосы графини были присобраны и закреплены маленькими золотыми шпильками с жемчугами. Ее изысканная ночная рубашка была скроена с явным расчетом на то, чтобы соблазнять. Сшитая из бледно-зеленого шелка, она имела длинные ниспадающие рукава и глубокое декольте. Корсаж казался нарисованным на теле. Так он облегал роскошную грудь и подчеркивал тонкую талию. Сквозь шелковую юбку просматривались жемчужные тени бедер и ног. Катриона гордо встретила взгляд монарха. Она была столь прекрасна, что король почти боялся прикоснуться к ней. Однако желание оказалось сильнее благоговения, и он притянул Катриону в свои объятия. Янтарные глаза короля не отрывались от изумрудно-зеленых глаз графини. Когда его руки крепко обвелись вокруг ее тела, Джеймс почувствовал, что Катриона слегка дрожит, и обрадовался, приняв это за благоговение перед ним, мужчиной и королем. Казалось, он держал ее так целую жизнь. Потом монарх наклонился и поймал своим ртом ее губы. Одной рукой он убрал из волос Катрионы золотые шпильки, и волосы рассыпались по ее плечам благоуханным облаком. Джеймс потянул за тонкую шелковую ленту на поясе у графини, и рубашка, легко распахнувшись, скользнула на пол. Ни слова не говоря, Катриона повернулась, подошла к кровати и легла. Король заставил себя раздеваться помедленнее, но едва он оказался в постели, как разом потерял терпение. Катриона заметила это, но удержала монарха. «Я не шлюха, чтобы брать меня так быстро, Джемми». «Я думал, что ты все еще сердишься на меня». «Сержусь. Ты поступил весьма нелюбезно, что так скоро отослал Патрика». «Дорогая Кат, я 3 ночи стоял в этом проклятом проходе и смотрел, как вы с мужем ласкали друг друга. Больше выдержать я уже не мог. Ты что, хотела, чтобы я вошел в эту дверь и попросил твоего мужа подвинуться?» Ошеломленная Катриона не нашлась, что ответить. Ее возмутило, что кто-то посторонний вторгался в ее интимную жизнь с Патриком. «У меня к тебе большой счет, Джеймс Стюарт», — подумала она горько, — «и однажды я его сведу». Она намеревалась наказать Джеймса холодностью, но по мере того, как возрастало ее собственное желание, Катриона начала понимать, что самое большое зло, какое только она может причинить королю, это оказаться самой сладострастной женщиной из тех, что когда-либо будут в его жизни. Она погубит его для других женщин. Катриона знала, что как только юная Анна Датская прибудет в Шотландию, монарх посвятит себя ей. Превыше всего Джеймс Стюарт желал иметь супругу, принадлежащую ему одному, а с ней семью, и он был не такой человек, чтобы поставить все это под угрозу. Однако подросток-девственница вряд ли могла сравниться с такой опытной, зрелой женщиной, какой была Катриона. Совсем не развратная, но хорошо обученная Патриком, графиня была чувственной и страстной натурой. Теперь она использует свой опыт, чтобы отомстить Джеймсу Стюарту. Переместив свое прелестное тело, Катриона скользнула под короля и обвела его руками. «Джемми», — прошептала она, — «люби меня, Джемми». Король сначала не поверил своим ушам, но, приподнявшись и опустив на нее свой взгляд, он увидел сияющие глаза и вожделеющие губы. Джеймс не стал сомневаться в своем счастье и овладел устами, которые ему предлагались. Они оказались мягкими и податливыми и привели сиятельного любовника в неистовство. Король обезумел от страсти. А потом, обессилевшие, они лежали на кровати, тяжело дыша. Наконец король сказал: «Ты пугаешь меня, Кат. Ты совсем не походишь на простую смертную, ибо никакая женщина не способна любить так, как ты только что любила меня». «Да что вы, милорд, разве я вас ублажила?» «Да, любовь моя, ты потрясающе. Это какая-нибудь магия?» Вспомнив, что Джеймс был страшно суеверен, Катриона закусила губу, чтобы не рассмеяться. «Нет, милорд, я использую только чары своего тела». Встав, она потянулась, а затем прошествовала к буфету. «Белое или красное, милорд?» «Красное». Графиня наполнила рубиновым вином два хрустальных бокала. Вернувшись с кровати, она протянула один королю. Задумчиво потягивая напиток, монарх спросил: «Это Патрик тебя научил так любить?» «Да», — тихо ответила Катриона. «И ты никогда не знала других мужчин?» «Нет, Джемми, никого. По рождению я Хей из Грейхевена. Наш дом стоит на отшибе, и кроме моих братьев и кузенов Хей и Лесли, у меня не было встреч с внешним миром. Я пришла к Патрику девственницей». «А велика ли твоя семья?» «Четыре брата, один старший, три младших. И мои родители еще живы». «Тебе повезло, милая. Однако это только часть семьи, — напомнила графиня. — Не забывай, что у меня муж и 6 детей. Катриона открыто взглянула на короля. — Ваше Величество, когда королева, ваша невеста, прибудет из Дании, я отправлюсь домой в Гленкерк к детям. Пусть вы и король, но я не позволю вам разрушить мою семью. Я люблю Патрика Лесли, и я люблю наших детей. Иначе я бы скорее наложила на себя руки, чем отдалась вожделению другого мужчины. Джеймс ухватил ее за волосы и притянул к себе. «И однако, мадам, вы отвечаете на мои ласки и будете отвечать до тех пор, пока мне это нравится». «Отвечаю», — с вызовом ответила Катриона, «потому что Патрик научил этому мое тело». «Все ли Лесли являют в постели подобные образцы добродетели?» — язвительно спросил король. «Если послушать их жен и девок нашего округа, то так оно и есть. Моя кузина Фиона была очень беспокойной и легкомысленной женщиной, но с тех пор, как она вышла за Адама, брата Патрика, ни разу не гуляла». «Фиона Лесли», — припоминал король, — «ах, да! Знойная, с золотистыми волосами, серыми глазами и атласной кожей, цвета слоновой кости. Видел эту девку, но не знал, что она тебе родственница. Возможно, как-нибудь вечером я приглашу вас обеих». «Разве тебе не хватит одной такой женщины, как я, Джемми?» И, оттолкнув короля назад на подушке, графиня умело его поцеловала. Затем они несколько часов проспали. Возбудившись зрелищем обнаженной любовницы, встрепанной и сонной, король овладел ею. На этот раз он все делал с нежностью. Потом, глядя на нее сверху, сказал: «Сегодня вечером, моя кошечка, я задержусь. Прибуду ближе к полуночи». Взяв марципан с тарелки на ночном столике, он надел халат и исчез в двери потайного хода. Катриона, истощенная до крайности, откинулась на подушки. Она прислушалась к своему измятому и израненному телу и даже засомневалась, что сможет подняться и пойти. Но и тут графиня, засыпая, улыбнулась: если она сумеет все это выдержать дальше, то скоро у Джеймса Стюарта накопится достаточно воспоминаний, чтобы навсегда сжечь ему душу. Никакая другая женщина уже не сумеет удовлетворить короля. Вот такой будет ее месть. И Катрионе не приходило в голову, что сиятельный любовник может просто не отпустить ее. Несколько часов спустя в комнату заглянула Эллен. То, что она увидела, определило ее действие. «Сегодня утром графиня не здоровится», — объявила она обеим младшим горничным Катрионы. «Вот вам на двоих серебряная монета. Прямо за городом ярмарка. Можете пойти, но сразу пополудни возвращайтесь». Эллен заперла двери покоев и, вернувшись в спальню, села рядом со своей хозяйкой, занявшись вязанием. Катриона проснулась поздно. «Сколько времени?» — спросила она. «Третий час», — ответила Эллен. «Боже милостивый, миледи, что он с вами сделал?» «Все». «Устала», — отвечала Катриона. «Где Силис и Юна?» «Я отослала их, потому что увидела, в каком вы состоянии. Они скоро вернутся». «Я хочу ванну. Горячую-горячую ванну». «Нельзя так каждую ночь», — с укором заметила Эллен. Катриона печально улыбнулась. «Да, нельзя. Но не пугайся, Эллен». этой ночью мы с королем только примеривались друг к другу. Теперь он знает мою мерку, а я его. Полтора часа спустя графиню Гленкерк можно было увидеть за городом. Она ездила верхом в окружении 6 вооруженных всадников. Простой народ, знавший репутацию добродетельной графини, восхищался прекрасной наездницей и показывал дочерям как пример. Весь конец лета и начало осени Катриона Гленкерк блистала при дворе Джеймса Стюарта. Не было такого дворянина, молодого ли, старого ли, который не желал бы ее. Но гордая леди Лесли не уступала никому. Она оставалась мягкой, очаровательной, изящной, остроумной и недоступной. Адам Лесли искренне восхищался свояченицей. «Никто, — сказал он, — никто никогда не догадается, что ты спишь с королем. Патрик гордился бы тобой». «Сомневаюсь», — сухо ответила Катриона. «Кстати, тебе следует лучше приглядывать за Фионой. Джеймс назвал ее знойной девкой, и мне кажется, что он совсем не прочь быть с нею». И Катриона обрадовалась смущению Адама. «Сколько времени еще не будет юной королевы?» — перевел разговор Адам. Катриона помрачнела. Они один раз уже выходили в море, но столкнулись с необычайно жестокой бурей. Насколько я знаю, их кораблю пришлось зайти в Осло, и там они ждут, когда море успокоится. Катриона понизила голос. Говорят даже о черной магии. Нескольких женщин уже допрашивали. Джейми начинает тревожиться. Я не удивлюсь, если он сам отправится за невестой. И оставит Шотландию? Недоверчиво переспросил Адам. Но зачем? Пусть пошлет своего главного адмирала. Ботвелл не поедет. Он заявляет, что обеднел из-за штрафов, которые Джейми наложил на него во время их последней ссоры, и не имеет денег на такую экспедицию. Адам засмеялся. А он нахален, этот пограничный лорд. Не боится снова навлечь на себя гнев его величества? Ты и в самом деле думаешь, что Джейми поедет? Да. В конце концов, он хочет заиметь свою жену, а не чью-то другую. Катриона улыбнулась, ведь именно она и настроила короля. Уже 10 недель она делила ложе с Джеймсом. Впервые в его унылой жизни ночи наполнились теплом. Появилось даже какое-то ощущение уюта. Женщина, которая спала рядом с ним, была нежной, доброй и щедрой. Она уверяла, что и его брачное ложе доставит ему такие же наслаждения. И, конечно же, не минует монарха приятная обязанность производить детей. Датская королевская семья отличалась многочисленностью, и его будущая супруга Анна, без сомнения, кажется плодовитой. Подумать только. Всего через год Джейми может уже стать отцом. И чем больше словословила Катриона, тем более страстно и скорее желал Джеймс Стюарт соединиться со своей невестой. И, не имея больше сил терпеть, король отдал распоряжение, как правительству работать в его отсутствие, оставив регенствовать своего кузена Фрэнсиса Стюарта Хепберна, графа Ботвелла, 22 октября 1589 года Джеймс Стюарт отплыл из Ли в Осло. Ему сопутствовала удача. Дули свежие бризы, ярко голубели солнечные небеса, а море словно приветствовало монарха. Он быстро достиг Норвегии. После отъезда короля Катрионе больше не было смысла оставаться при дворе, и она стала подумывать о возвращении в Гленкерк. Джеймс, однако, перед своим отъездом потребовал с нее обещания не покидать столицу до того, как он привезет юную Анну. Графиня согласилась, посчитав, что с появлением датчанки освободиться от его ухаживаний. Катриона страстно желала Патрика и волновалась, столь ли он одинок, сколь и она. Раздел 17. Когда в начале ноября король Джеймс прибыл в Осло, то был встречен своими же дворянами, посланными сопровождать королеву. Они эскортировали нетерпеливого монарха к дому, в котором остановилась датская принцесса. На громоподобный стук выбежал перепуганный слуга, и, оттолкнув его, Джеймс Стюарт ворвался внутрь, крича, что желает немедленно видеть свою невесту. Короля спешно направили в гостиную на второй этаж. Он легко взбежал по ступеням. Влетев в салон, Джеймс закричал: «Анни! Любовь моя! Это твой Джемми! Поцелуй меня, девочка! Я приехал забрать тебя в Шотландию!» Перепуганная принцесса, хоть и очень усердно изучавшая прежде английский, не смогла, конечно, разобрать, что сказал этот дикий мужчина, так внезапно представший перед ней. С выражением явного неудовольствия она отступила назад. Тогда вперед выступил граф Гленкерк и на медленном английском языке без акцента произнес: «Ваше королевское высочество, дозвольте мне честь представить вам его милостивое величество, короля Шотландии Джеймса Стюарта». Принцесса опустилась в изящном реверансе. Король был моментально очарован. Невеста оказалась даже милее, чем на портрете. Анна датская, лишь немного уступавшая Джеймсу в росте, покорила монарха шелковистыми желтоватыми волосами, небесно-голубыми глазами и розово-белым цветом лица. На ее подбородке была небольшая расщелинка, а когда девушка смеялась, то с обеих сторон ее рта, свежего, как бутон розы, появлялись две восхитительные ямочки. Вся она дышала юностью и невинностью, и перед Джеймсом сразу же прошли все те картины, которые ему рисовала Катриона и которые должна была принести ему супружеская жизнь. «Ваше высочество, его величество хотел бы приветствовать вас поцелуем», — продолжил граф. Анна датская даже не посмотрела на короля. Она обратилась прямо к Гленкерку: «Пожалуйста, передайте его величеству, что воспитанные датские дамы не целуют джентльменов, пока не выйдут за них замуж». Одарив собравшихся новым реверансом, она сделала знак своим фрейлинам и покинула гостиную. Король остался стоять с разинутым ртом, глядя невесте вслед. Затем он выругался: «Боже! И с этой ледяной девицей меня повязали?» Хотя многие из его придворных уже успели познать на опыте неразборчивость датских дам, никто не осмелился проронить ни слова. Наконец подал голос Патрик Лесли: «На самом деле, кузен, эта милая девчушка, просто вы застали ее врасплох. Думаю, что она испытала неловкость и девическую робость. Несомненно, она желала встретить вас в парадном одеянии, а не в простом платье, которое было на ней. Как мужчина, который женат уже много лет, скажу, что женщины придают весьма большое значение своему внешнему виду, особенно при первой встрече». Придворные согласно забормотали. Несколько смягчившись, Джеймс сказал: Катриона шлет тебе свою любовь, Патрик. Я разрешил ей, пока мы не вернемся в Шотландию, съездить домой в Гленкерк. Датские придворные сопроводили короля Джеймса в другой особняк, где ему предстояло жить до бракосочетания. А граф Гленкерк отыскал одну из фрейлин принцессы и попросил на следующую встречу с королем одеть невесту более изысканно. Заочно Анну Датскую и Джеймса Стюарта женили 20 августа. Теперь их официально венчал пресвитерианский священник, прибывший из Шотландии вместе с королем. Бракосочетание происходило в местной церкви 29 ноября. Для шотландских и датских аристократов был устроен пир. Новая королева Шотландии превыше всего остального любила танцы и вечеринки. Празднество получилось веселым, и фрейлины королевы вдоволь позабавились. Одна из них, госпожа Кристина Андрес, уже давно выделила среди шотландских дворян графа Гленкерка. Впервые эта дама увидела Патрика в самом начале сентября, и тогда же решила его непременно добиться. То, что граф оказался женат, заботило госпожу Кристину мало. Она тоже была связана узами брака, третьего по счету, с мальчиком 12 лет. 17-летняя Кристина Андрес, изящная малышка с волосами цвета позолоченного серебра и темными сапфировыми глазами, казалась морской богиней в миниатюре. 10-летней ее выдали замуж за старого графа, который питал слабость к маленьким девочкам. В 13 лет юная дама овдовела, и тогда ее выдали за человека средних лет, который любил лишать юных девушек невинности. А Кристина все еще была девственницей. После того, как ее второго супруга убил разъяренный крестьянин, госпожа Кристина быстро женила на себе мужнина наследника, мальчика, которому едва минуло 11. Тут-то она и обрела свободу в личной жизни. Поручив малолетнего мужа наставнику и оставив обоих в поместье, госпожа Андерс, не испытывая недостатка в деньгах, отправилась в Копенгаген. Здесь она возобновила знакомство с принцессой Анной, подружкой детских лет. Естественно, что когда принцессу обручили с королем Шотландии, Анна попросила свою старую подругу стать одной из ее фрейлин. Отказываться было немыслимо. Хотя ни один мужчина уже домогался Кристины, она избегала любой постоянной связи. Дама наслаждалась обретенной свободой. Однако ее пристрастие в любовных утехах оказывались весьма изощренными. Граф же Гленкерк не оставался в неведении относительно намерений госпожи Андерс. С тех пор, как Патрик Лесли женился, он не уходил из постели своей прелестной супруги. Теперь, однако, предстояло провести без нее долгую холодную зиму. Граф любил жену, но и святым он не был. А женщина, которая так явно предлагала себя, казалась очень соблазнительной. На королевскую свадьбу Кристина Андерс постаралась явиться во всем своем блеске и очаровании. Бархат цвета темной ночи оттенял и золото ее волос, и белизну кожи. Чем увлеченнее фрейлина танцевала, тем больше разрумянивалась. Она нарочито не замечала графа Гленкерка, и это его очень забавляло. Патрик сыграл бы с ней игру пожестче, но он решил переспать с датчанкой уже сегодня. Если прелестница разочарует, то он с легким сердцем от нее откажется, отнеся свой грешок насчет свадебной горячки. А если нет, то может начаться восхитительный роман. Подловив миг, Патрик вступил в фигуру, а когда несколько минут спустя танцующие остановились, Кристина Андерс оказалась прямо напротив графа. Обвив рукой ее талию, он склонился к фрейлине. «Вино, мадам?» Дама кивнула, и он принес. «Сегодня?» — спросил граф напрямик. Застигнутая врасплох, Кристина молча кивнула. «Во сколько?» «В 11», — тихо проговорила она. Улыбнувшись, граф поклонился и отошел. А Кристина, расположившись в кресле, стала медленно подтягивать вино. Все оказалось так легко. Жаль только, что при дворе у нее нет собственных комнат, чтобы принять графа. Фрейлины спали при своей госпоже, словно в общей спальне. Но как только королева отойдет ко сну, можно будет потихоньку подняться и отправиться к Патрику Лесли. При этой мысли сердце дамы учащенно забилось. Судя по манерам, граф окажется искусным любовником. Тут подошла Маргарет Ольсон. «Шотландскому жеребцу не втерпешь», — тихо сказала она. «Пора укладывать королеву». Кристина рассмеялась. «Ох, какая же ты маг! Хорошо, поспешим. К тому же у меня сегодня свидание с лордом Лесли». И госпожа Андерс гордо улыбнулась. «Он большой и красивый», — одобрительно произнесла Маргарет. «А я никак не решу, с кем переспать». Предложили и лорд Холм, и лорд Грей. «Попробуй эту неделю одного, а следующую — другого. Скоро они все поплывут обратно в Шотландию, а нам придется ехать домой». «Я не поеду», — сказала Маргарет Ольсон. «Буду сопровождать королеву. Она только что меня попросила об этом, и тебя тоже попросит. Так что будь поласковее с любовником. Он тебе еще пригодится в Шотландии». «У него там жена, Маргарет?» «Знаю. Я слышала, что говорят мужчины. Она будто бы красива и упряма. Ее также называют добродетельной графиней. И эти сведения, дорогая, должны пойти тебе на пользу». Пересмеиваясь, обе фрейлины поспешили к своей госпоже. Шквалом развивающихся юбок королева Анна и ее дамы покинули зал, а вслед за ними с криками ринулись молодые люди. Оказавшись в безопасности королевских покоев, фрейлины повалились кто куда мог, безудержно хохоча. Графиня Олафсон, которая в свои неполных 24 года была из них самой старшей, попыталась было навести хоть какой-то порядок, прикрикнув: «Дамы, дамы! Его Величество вот-вот будет здесь, а сделать еще надо очень много. Карен, встань снаружи у дверей, посторожи. Когда заметишь короля, скажешь. Инге и Ольга, позаботьтесь о постели. Маргарет и Кристина, поможете мне раздеть Ее Величество». Фрейлины засуетились, подготавливая комнату и юную королеву к появлению пылкого жениха. Надушенные просто не подогрели. Королеву раздели и облачили в прелестную ночную рубашку из белого шелка, вышитую серебром и золотом. Пока Маргарет и Кристина убирали в шкаф ее свадебное платье, графиня Олафсон усадила невесту и причесала ее длинные желтовато-белокурые волосы. Внезапно в спальню ворвалась Карен. «Идет! Идет, Ваше Величество! Король идет со своими людьми!» — закричала она. Анну поспешили водрузить на кровать. Откинувшись на пышные подушки, она сидела с распущенными волосами, вся залившись румянцем, смущенная и немного напуганная. Дверь распахнулась, и шумная толпа дворян обоих дворов не то втолкнула, не то внесла в комнату короля. «Ваше Величество, «Его величество!» — пробормотал пьяный лорд Грей. «Посмотрите, джентльмены!» — торжествующе произнес Джеймс Стюарт. «Моя нежная жена Анна поджидает меня в нашей кровати, как и подобает доброй жене. Разве это не предвещает нам хороший брак?» Фрейлины королевы захихикали, а придворные короля поспешили затащить его за стоявшую возле кровати ширму, где раздели и облачили в шелковую ночную рубашку. Они помогли Джеймсу взобраться на кровать, где он расположился рядом с юной королевой. Появился слуга, который поднес собравшимся серебряные кубки, наполненные вином, чтобы выпить за здоровье их величеств. Наконец, устав от нескончаемых шуток и благодушного веселья, придворные удалились, оставив короля и королеву предаваться любви. В наступившей тишине Джеймс повернулся к супруге и сказал: «Ну, а теперь, мадам, мне бы хотелось получить тот поцелуй, что я просил 3,5 недели назад». Анна робко и нерешительно подняла свои губы навстречу мужу. Прикоснувшись к ним губами, Джеймс постепенно стал усиливать нажим, одновременно опрокидывая жену на подушки. Распахнув ее ночную рубашку, он с удовольствием принялся разглядывать свежее девственное тело, принадлежавшее теперь только ему одному. Анна что-то бормотала, пытаясь слабо возражать, но король ни на минуту не переставал целовать и ласкать жену. От поцелуев и ласк желание росло и в юной королеве, и она лежала тихая, покорная, плотно закрыв свои голубые глаза. Ей нравилось то, что делал Джеймс. Ей нравилось ощущать покалывание, пробегавшее вниз и вверх по позвоночнику, а потом трепетавшее где-то внутри. Она стала подумывать, нельзя ли и ей сделать что-то такое, чего Джейми почувствовал бы себя столь же хорошо. Потом, когда она узнает мужа лучше, надо будет спросить у него. Усадив супругу, Джеймс через голову стянул с нее рубашку и небрежно бросил на пол. Потом поднялся и сорвал рубашку с себя. Изумленная Анна вытаращила глаза. Взвизгнув, королева отпрянула, закрыв глаза руками. Джеймс несказанно удивился. «Я ведь еще ничего не сделал, Анна, любовь моя!» На лице короля появилась досада. «Тебе никто не рассказал об обязанностях жены?» «Мне сказали, что я должна подчиняться своему господину во всем», — прошептала она. Джеймс облегченно вздохнул. «Правильно, любовь моя, ты должна подчиняться мне во всем. Ну, давай же. Тебе понравится, не обещаю. Это так приятно». Король никогда не имел дела с девственницей, но уже воспылал вожделением и не собирался допускать, чтобы глупая девчонка помешала его удовлетворить. «Мне будет больно?» — спросила королева. Ибо где-то на задворках памяти у нее возникли пересуды старших сестер, и там было что-то, что никак не удавалось сейчас точно вспомнить. «Да», — ответил Джеймс сухо. «Но только в первый раз, любовь моя». «Тогда нет», — решительно заявила королева. «Не люблю боли». «Это же право супруга», — возразил он. Анна надула свои пухлые розовые губы. «Нет», — твердо повторила она. Глаза Джеймса коварно блеснули. «Очень хорошо, моя сладкая», — сказал он, снова забираясь к ней в кровать. «Тогда мы только немного поцелуемся и пообнимаемся». «Да, на это я согласна», — довольно проговорила юная королева. Джеймс нежно притянул жену к себе в объятия. Целуя Анну, он начал умело ее ласкать, пока супруга не стала извиваться в возбуждении. У королевы перехватило дыхание. Она билась, брыкалась, извивалась всем телом, пытаясь скинуть с себя наглеца. И тут внезапно Анна завизжала от непритворной боли, но муж закрыл ее рот своим. Когда боль немного отступила, Анна неожиданно для себя почувствовала, что начинает наслаждаться происходящим. Она все еще сердилась на мужа-обманщика. Затем она почувствовала странное разочарование. В наступившей тишине часы на каминной доске пробили 11 раз. В другом крыле здания, в покоях графа Гленкерка, огонь горел и в прихожей, и в спальне. Патрик Лесли стоял перед камином в прихожей и раздумывал, правильно ли сделал, пригласив госпожу Андерс. Он виновато признавал, что его вполне могла бы удовлетворить хорошая шлюха. Однако, заслышав, как за спиной открылась дверь, граф обернулся и обрадовался, что пригласил датчанку. — Входите, госпожа Андерс. На ней было то же самое платье, и при свете камина она была еще прелестней. — Не хочешь ли, дорогая, выпить со мной? Есть прекрасное белое, тонкое и сладкое. Гленкерк нежно ласкал ее взором. — Спасибо, милорд, — ответила Кристина и, встав рядом с его стулом, обратила свой взгляд на огонь. Граф налил вина. Подав фрейлине бокал, Патрик наблюдал, как она пила его до дна. Опустившись на стул и протянув руки, Гленкерк усадил Кристину к себе на колени и поцеловал ее. — Не будь со мной застенчивой, малышка Кайри, — сказал он. «Как это вы назвали меня, милорд?» «Кайри». По-гаэльски Кристина будет «Кайристиона». «А Кайри значит Кристиночка, а ты ведь совсем малышка». Она прижалась к нему. «Сколько тебе лет?» — спросил граф. 17, милорд». «Боже, мне 37. Я мог бы быть твоим отцом, но ведь...» «Ты мне не отец, Патрик», — мягко сказала Кристина, еще теснее прижавшись к нему. Потянув его голову вниз, она страстно поцеловала графа. «Я пришла, чтобы ты любил меня». Поднявшись с его колен, она неторопливо расстегнула свое темное бархатное платье. Затем настала очередь белоснежных нижних юбок, шелковой блузки и корсажа, украшенного лентами. Она шагнула из своих одежд, оставшись только в темных шелковых чулках, расшитых золотыми бабочками. Юная датчанка невероятно возбуждала. Улыбаясь, граф медленно встал и последовал ее примеру. Вскоре и он стоял перед ней во всей красе, высокий и голый. Кристина подняла глаза и приказала: «Сними мои чулки». Опустившись на колени, граф неторопливо скатал их по маленькой тонкой ноге, сначала один, потом другой, а затем снял. Фрейлина предвидела такое заранее, натерла душистым маслом свою свежевымытую кожу. Датчанка оказалась горячей, нежной, и графу невероятно понравилось. «Ты считаешь меня бесстыжей?» — тихо сказала Кристина своим хрипловатым низким голосом. «Но я хотела тебя, Патрик Лесли. Я никогда прежде не была ничьей любовницей, но хочу быть твоей». «Почему же?» Граф упольстила, но и дураком он не был. «Потому что хочу именно тебя. И потому что должен же у меня быть в жизни мужчина. Первый мой муж был стариком, а второй совсем ко мне охладел. Третий муж у меня ребенок, и я могу делать, что пожелаю. А я желаю стать твоей любовницей». «Только пока я здесь», — ответил граф. «Когда я вернусь домой, дорогая, тебя для меня не станет. Сейчас я могу с тобой спать, но не заблуждайся, малышка Кайри. Я люблю свою жену». «Я согласна на эти условия, Патрик. Но поскольку мне здесь дьявольски холодно, пожалуйста, давай перейдем на кровать». Граф встал, поднял Кристину на руки и, перенеся в спальню, положил на кровать. «Я боялся, что зима окажется долгой и холодной, Кайри. Но теперь, пусть и долгая, холодной она уже не будет», — сказал Патрик и забрался в постель к любовнице. Раздел 18. Впервые за всю свою замужнюю жизнь Катриона Лесли оказалась предоставленной самой себе. Она заперла свой эдинбургский дом, сказав миссис Кэр, что приедет обратно, когда снова соберется двор. К ужасу начальника Гленкеркской стражи графиня задумала немедленно, без должного эскорта, отбыть домой. «Нас всех перережут по дороге, и это ясно как ад», — ворчал Конол Мор Лесли. «Ставлю 5 золотых монет, что мы приедем в целости и сохранности», — смеялась в ответ Катриона. «Боже, мадам, граф спустит с меня шкуру, если с вами что-то случится». «Оставь ее в покое, брат», — сердито вмешалась Эллен. «Ей нужно домой, потому что, знает она это или нет, от Гленкерка хозяйка напитывается силой. Вряд ли граф вернется до весны, а с детьми ей будет не так одиноко». Эскорт, однако, составился вполне приличный. Узнав о намерениях графини, Фрэнсис Стюарт Хелберн, граф Ботвелл, вызвался сопровождать ее лично. И могла ли она отказать любимому кузену Джеймса Стюарта и регенту Шотландии? Фрэнсис Стюарт Хелберн был высоким, красивым мужчиной с темно-золотисто-каштановыми волосами, элегантно подстриженной короткой бородкой и пронизывающим взглядом голубых глаз. Этот воспитанный и просвещенный человек неудачно родился, опередив свое время. Его поразительные знания, глубокие и разнообразные, и необычайные научные эксперименты ужасали суеверных людей, как образованных, так и необразованных. Сам же он, переходивший то в старую церковь, то в новую, не был особенно религиозен, и потому, может быть, те несчастные женщины, что пытались разнообразить свою жизнь играми в черную магию, иногда называли лорда Ботвелла своим предводителем. Словом, шептались, будто Фрэнсис Хелберн был колдуном. Он им не был, но слухи зачастую оказываются весьма живучими. Катриона знала, что сплетни эти — совершенная глупость. Однако сам лорд Фрэнсис Хэбберн, отличаясь мрачноватым чувством юмора, забавлялся, ничего не отрицая. К тому же это нагоняло страх на Джеймса, который то любил Фрэнсиса, то ненавидел его. А сам Фрэнсис, хоть и любил кузена, как бывает, любят неуклюжую охотничью собаку, временами просто не мог удержаться и не поиграть на нелепых страхах короля. Чаще всего Джеймс восхищался Фрэнсисом и все бы отдал, чтобы стать похожим на своего высокого и уверенного в себе кузена. Поэтому, желая произвести впечатление на Боутвелла, он рассказал ему о своей связи с графиней Гленкерк. Фрэнсис тогда поздравил кузена, но в глубине души был потрясен. Он имел на своем веку многих женщин, и замужних, и незамужних, но никогда никого не принуждал так, как принудил король жену графа Гленкерка. А то, что ее принудили, Боутвелл понял чутьем, ибо хорошо чувствовал людей. И хотя графиня старалась выглядеть, как ни в чем не бывало, проницательный вельможа заметил у нее под глазами слабые тени и услышал пустоту в ее смехе. Из учтивости Боутвелл постарался стать ей другом и доверенным лицом. И это графу удалось. Но случилось нечто для него непредвиденное. Он влюбился в графиню Гленкерк, и ему пришлось скрывать это как от нее, так и от своего ревнивого кузена-короля. А у Катрионы никогда прежде не было друга мужчины, и ей чрезвычайно нравилось общество Фрэнсиса Хэбберна. Он оказался для нее источником знаний, а графиня редко встречала кого-то, с кем можно было поговорить на ученые темы. Поскольку все полагали, что их отношения оставались невинными, то двор посчитал эту дружбу чудачеством чистой воды. Кто только не посмеивался, наблюдая, как самый распутный придворный затевает умнейшие беседы с одной из самых красивых женщин во дворце. Родословная графа Боутвелла пестрела знаменитыми именами. Отцом ему приходился Джон Стюар, настоятель Колдингема и внебрачный сын Джеймса V, чья дочь Мария, королева Шотландии, и начала произносить свою фамилию как Стюарт. Именно это произношение в конце концов и утвердилось в королевской династии. Так что у Фрэнсиса Боутвелла с Джеймсом Стюартом был один дед. Мать графа, леди Джанет Хэбберн, являлась единственной сестрой Джеймса Хэбберна, последнего графа Боутвелла, то есть третьего мужа Марии Стюарт. Он не оставил законных наследников, и его титул с поместьями перешли к племяннику Фрэнсису, который в знак уважения прибавил фамилию дядюшки к своей. Джон Стюарт умер, едва только сын вышел из пеленок, и теперь Фрэнсис имел лишь незаконно рожденных брата и сестру. Мать снова вышла замуж, и уже в раннем детстве на мальчика перестали обращать внимание, а потом отправили получать образование во Францию и в Италию. Ему еще не исполнилось и 20, а он вернулся в родную Шотландию элегантным мужчиной, просвещенным и уверенным в себе. Его быстро женили на вдовствующей леди Маргарет Дуглас, дочери могущественного графа Агнуса, которая была немного старше Фрэнсиса и уже имела сына. Маргарет не любила своего второго мужа, а он не любил ее. Брак был заключен по расчету, и супруги покорно и равнодушно принялись рожать детей, чтобы поддержать род. ни капли привязанности между ними так и не возникло. И Маргарет Дуглас с облегчением наблюдала, как ее чувственный, любвеобильный муж искал и находил другие постели. В своей она его не хотела. И вот, захватив эскорт из 50 свирепых и необузданных пограничных воинов, граф Ботвелл отправился сопровождать графиню Гленкерк домой. Нельзя сказать, что Коннелл пришел от этого в восторг, но главным было доставить леди в целости и сохранности. По приезде в Гленкерк Катриона настояла, чтобы Ботвелл остался погостить хотя бы ненадолго. И если сначала он намеревался пробыть там всего 3 или 4 дня, то в конце концов задержался до 12 ночи. Поскольку вдовствующая графиня приходилась отцу пограничного лорда кузины, то гостя и самого почли за кузена и приняли как члена семьи. Гленкеркские дети называли его дядюшкой Фрэнсисом. Мальчики, словно восторженные и преданные щенки, не отступали от него ни на шаг, а девочки просто возмутительно с ним флиртовали. Ботвелл всем этим наслаждался, поскольку его собственные дети были научены своей матерью любить и слушаться только ее одну. И граф не питал к ним родственных чувств. Даже младшие братья Гленкерки обращались с ним за панибратски, как с товарищем, и называли его кузеном. Этот мужчина ходил вместе с ними на охоту, гулял по девкам, играл в кости и пил вино. Жить в такой обстановке настоящей семьи ему в жизни никогда еще не доводилось, и он наслаждался. Когда граф Ботвелл наконец уехал, а это случилось на следующий день после 6-летия Колина Лесли, то испытал при этом огромное сожаление. Но его оставили в Шотландии за главного, и время отдаваться своим слабостям было исчерпано. Прежде всего, Ботвелл был человеком порядка и долга. Накануне отъезда он вручил Катрионе маленький меч из дамасской стали с изящной ажурной рукояткой из флорентийского золота, усыпанной мелкими полудрагоценными камнями. На день рождения вашему старшему сыну. Это ведь будет в следующем месяце. Ох, Фрэнсис, как чудесно! Джейми это наверняка понравится, хотя я знаю, что еще больше он хотел бы, чтобы вы были здесь. Я бы и сам того хотел, Кат, но я и так слишком долго предавался удовольствиям. Взбодритесь, дорогая. Зима скоро кончится, и Патрик не замедлит вернуться домой. Джеймс Стюарт настоял, чтобы, когда он привезет королеву, я возвратилась ко двору, — сказала Катриона, нахмурившись. Я не раз говорила Гленкерку, что не хочу больше детей, но клянусь, Фрэнсис, когда милорд вернется домой, я сделаю все, чтобы понести. Единственный способ отделаться от ухаживаний короля — это остаться здесь, в Гленкерке. Но я не получу такого разрешения, если только у меня не вырастет живот. Фрэнсис Хэбберн по-родственному ее поцеловал и ускакал навстречу долгой и одинокой зиме. Потому что настало серое, холодное, унылое время. И если бы Катриона не любила своих детей, то она, наверное, сошла бы с ума. Джеймс Лесли отметил свой 12-й день рождения. И хотя мальчик расстроился, что отец, казалось, позабыл про него, подарок Фрэнсиса Хэбберна ему это восполнил. А от Патрика уже много месяцев не было никаких вестей. Катриона страшно по нему тосковала, хотя и была уверена, что с мужем все в порядке. Хуже всего приходилось ночами. С тех пор, как она видела его в последний раз, прошло уже 7 долгих месяцев. Одна в их огромной кровати Катриона горько плакала и клялась себе, что когда Патрик приедет, наконец, домой, она послушается его и больше никогда не вернется ко двору. Любимый оказался прав. Не надо было связываться со Стюартами. Что это им принесло? Разлуку и позор. Пришла прекрасная весна. Склоны гор вокруг Гленкерка покрылись желтым и белым, а на пасхальное воскресенье по-летнему светило солнце. Прибыл гленкеркский курьер, ездивший вместе с графом в Данию, и привез целый мешок посланий. На одном из них даже стояла королевская печать, и когда его вскрыли, то обнаружили официальную бумагу с назначением графини Гленкерк придворной дамой приличной спальни королевы. Вместе с ней была вложена записка, наспех нацарапанная рукой самого Джеймса Стюарта, в которой монарх извещал, что ожидает, вернувшись, увидеть ее при дворе. Нетерпеливым жестом Катриона отбросила королевские послания в сторону и потянулась за письмом мужа. Оно было коротким, почти безличным, и графиня испытала разочарование. «Любимая», — писал Патрик, — «к тому времени, как ты прочтешь эти строки, мы, вероятно, уже будем на всех парусах плыть домой. Здесь у нас прошла долгая и холодная зима, когда я очень по тебе скучал. Бракосочетание короля пришлось совершить в Осло, но на Рождество мы отправились в Данию и с тех пор все время пребывали здесь. Передай Джейми, что я привезу ему сюрприз на день рождения, который пропустил. Посылаю свою любовь тебе и всем нашим детям. Твой преданный муж Патрик Лесли». Это совсем не напоминало письмо мужчины, жаждущего свою любимую женщину. И Катриона пришла в ярость. «Ублюдок!» — подумала она раздраженно, прикинув, то ли завел постоянную любовницу, то ли просто заваливал подвернувшихся шлюх. Если у него была любовница, то она не могла не принадлежать ко двору. Останется ли теперь эта девка в Дании или приедет с ними? «Скоро узнаю», — проворчала она. «Проклятие!» Хорошенькое получилось положение. Катриона желала забеременеть, чтобы избежать домогательств короля. И однако, сумея на этого добиться, придется уехать домой в Гленкерк, оставив Патрика при дворе забавляться с любовницей. Что ж, тут был только один способ. Придется отделаться от шлюхи. 1 мая 1590 года Джеймс Стюарт прибыл со своей королевой в Ли на флагманском судне конвоя из 13 судов. Дорогу к столице обступил простой народ, который приветствовал их громкими, ликующими возгласами. Молодая красавица-королева удобно расположилась в позолоченной колеснице, в которую было впряжено 8 белых лошадей. Каждую из них покрывала попона бледно-розового бархата, отделанного особым видом серого кроличьего меха. «Вы были в Ли, Фрэнсис. Скажите, что за девку подцепил Гленкерк?» Ботвелл улыбнулся волчьим оскалом, поразившись, как это Катриона вызнала столь скоро. «Это госпожа Кристина, подруга детства королевы и придворная дама ее спальни». «Чьей спальни?» — возмутилась Катриона. «Ведь она уже по крайней мере, на четвертом месяце? Проклятый Гленкерк! Я изрежу его на мелкие кусочки!» Ботвелл довольно усмехнулся. «Уверен, вы найдете способ ему отомстить». «Найду», — подтвердила она мрачно, а затем воскликнула. «Фрэнсис, я так по нему скучала. Сколько месяцев я его не видела. Ну, как же он мог?» Граф Ботвелл обнял Катриону за плечи. «Вероятно, потому что был одинок и нуждался в вас. И тогда, чтобы приободриться, он и завел себе женщину. Не так уж это и страшно. Я тоже была одинока, Фрэнсис. Я иссыхала в тоске по нему каждую ночь, что проводила одна, даже когда со мной спал король. Вам не стоит себя жалеть, дорогая, — пытался утешить графиню лорд Ботвелл. Возможно, ее тепла было достаточно, чтобы согревать Патрика в эту холодную зиму, но не может быть такого тепла, которое удержало бы его навсегда. Видите, как он глазами обыскивает толпу? Он ищет вас. Уверена в этом. Смотрит, не засекла ли я его с его шлюхой. Боже мой, Ботвелл, Ботвелл, посмотрите, как она льнет к нему. Я исцарапаю ей лицо в клочья. Откуда-то из горла Фрэнсиса Хэбберна послышались довольные смешинки. «Если вы закатите сцену прилюдно, все будут жалеть бедную госпожу Андерс. В случае же, если вы приветствуете Гленкерка так, как и полагается добропорядочной супруге, то сочувствовать станут уже не ей, а вам. Моя жена всегда играет в такую игру, когда отваживается на вылазку из Кричтена. Всем известно, что за верность и преданность вашему супругу вас прозвали добродетельной графиней. Если вы действительно хотите отомстить ему, ведите игру до конца. Ботвелл, обожаю вас. Вы настоящий змей, — возликовала Катриона. Как я выгляжу? Голубые глаза Фрэнсиса осмотрели графиню с явным одобрением. В этот прохладный весенний день на ней было очень простое, но элегантное платье из пурпурного бархата с длинными подобранными рукавами, кружевными манжетами цвета небеленого полотна и таким же жестким стоячим воротничком. На шее ее играли знаменитые розовые жемчуга. Из четырех своих ожерелий сегодня она надела только два. Еще раньше она сняла тоже розовую в цвет жемчугов пелерину, отделанную соболями. Темно-медовые волосы, убранные в золоченую сеточку, удерживались золотыми заколками с жемчугом. «Не глядите на меня такими озорными глазами, дорогая!» — глухим голосом проговорил Ботвелл. «Меня не следует побуждать к тому, чтобы наброситься на вас. Если Патрик не схватит вас сразу же и не повезет домой, чтобы уложить в постель, он окажется еще большим глупцом, чем я полагал». Вместе они дошли до приемной залы. Фрэнсис Хелберн крепко сжал Катрионе руку, а потом легонько подтолкнул ее к двери. Слегка взбив свои юбки и в последний раз поправив прическу, графиня кивнула мажордому. Она решительно шагнула в дверь и, горделиво приосанившись, прошла к подножию двух тронов. Вокруг зашелестели приглушенные шепотки. Не обращая на них внимания, Катриона изящно опустилась в реверансе, всего лишь на долю секунды склонив голову. «Добро пожаловать домой, милорд-король, и вы, дражайшая мадам. Счастливо приветствовать вас в Шотландии от имени всех гленкеркских Лесли». Джеймс лучезарно заулыбался. «Кат, ты, как всегда, прелестна. Анни, любовь моя, это жена Гленкерка. Я сделал ее дамой твоей спальни. Она теперь будет тебе прислуживать». Анна Стюарт опустила взгляд на графиню и пожалела свою подругу. Графиня была прелестна, а лицо ее выглядело добрым и нежным. «Благодарю вас за ваше приветствие, леди Гленкерк», — сказала Анна. «Сделаю все, что смогу, чтобы услужить вам, моя королева», — ответила Кат. А затем, прежде чем отойти, снова повернулась к королю. «У меня просьба, кузен». «Говори, дорогая». «Прошло уже почти 9 месяцев с тех пор, как я в последний раз виделась со своим мужем, сир. Теперь, когда вы так счастливы в собственном браке, то, возможно, сумеете понять мои чувства. Пока что я смотрю на своего супруга только издали. Не позволите ли мне забрать его в наш эдинбургский дом всего лишь на одну ночь?» Графиня подняла голову и трогательно улыбнулась. — О, Джеймс! — вмешалась королева. — Скажи «да». Я даю леди Лесли свое разрешение. Пожалуйста, дайте и ваше. — Гленкерк, где вы? — заревел король. Граф шагнул вперед, и в это время Катриона заметила маленькую руку, которая попыталась его удержать. Короткий миг они с мужем смотрели в глаза друг другу, а затем Катриона бросилась в его объятия и страстно поцеловала. Патрику ничего не оставалось, как ответить тем же. — Господи, Гленкерк, веди ее домой в постель! — усмехнулся король. Супруги повернулись к тронам, поклонившись их королевским величествам, вышли из зала. Уже у самых дверей Катриона чуть повернула голову и внимательно посмотрела прямо в лицо Кристине Андерс. А проходя мимо Фрэнсиса Хепберна, заговорщицки подмигнула ему. «А почему, — обратилась королева к Джеймсу, — леди Лесли прозвали добродетельной графиней? Я думала, что она холодная, недоступная женщина и только выполняла свой долг перед мужем». Король засмеялся. «Боже! Да нет же, моя невинная Анни! Катриона Лесли страстно влюблена в своего мужа и всегда была влюблена. А добродетельной графиней ее прозвали, потому что, в отличие от многих других женщин при этом дворе, она не хочет спать ни с каким мужчиной, кроме мужа. Катриона — вернейшая жена. У них 6 детишек. Я определил ее тебе в услужение, надеясь, что она будет оказывать на тебя хорошее влияние». Только и произнесла королева, еще больше пожалев Кристину Андерс. «Фрэнсис Стюарт Хепберн, граф Ботвелл!» — выкрикнул мажордом, и королева повернулась к дверям, чтобы приветствовать следующего вельможу. Раздел 19. Очутившись наедине с Катрионой в экипаже, граф Гленкерк посмотрел на жену. «Сегодня, Кат, ты держалась лучше, чем когда-либо. Ты что, хотел, чтобы я устроила сцену и набросилась на твою любовницу при всех? Мне очень жаль, милая. Я не хотел тебя обижать. Кто сказал тебе? Ты сам. Письмо, что я получила от тебя, совсем не было похоже на послание мужчины, тоскующего по своей жене. Даже в переписку с Кира ты вкладывал больше чувств. Всего одна весточка за все это время. Что, это твоя девка торговала своим товаром прямо на пристани? Если едва пришел корабль в порт, у тебя уже больше не оставалось времени, чтобы написать мне. Джемми страшно огорчился, когда ты забыл про его день рождения. Если бы Фрэнсис не оставил ему свой меч... — Фрэнсис? — Ботвелл, — разъяснила Катриона. Он сопровождал нас домой в Гленкерк после того, как король покинул Эдинбург. Отец Фрэнсиса, оказывается, с твоей матерью кузены. Так что получается, что и он наш кузен. Ботвелл гостил в Гленкерке до самой 12-й ночи. В голосе Катрионы прозвучали теплые нотки. Дети обожают его, а твои братья с ним славно поразвлекались. Знаешь, Патрик, он хороший друг, и он мне очень нравится. Вероятно, мадам, мне тоже стоит спросить, что вы здесь сделали, пока я отлучался по королевским делам? Фрэнсис Хэбберн — известный повеса. «Не мути воду, Патрик! Фрэнсис мой друг, и ничего более. И об этом даже не спрашивай. А ты, может, тоже скажешь, что госпожа Андерс тебе всего лишь друг? А ребенок, что у нее в животе, разве не твой?» Граф имел несчастье зардеться, и Катриона рассмеялась. «Патрик, Патрик! Только женщины Лесли владеют секретом предотвращения зачатия. И ты так привык ко мне, что потерял осторожность со своей...» Осознав, что Катриона не слишком рассержена на него, Патрик испытал крайнее облегчение. Он не скажет жене, что Кристина Андерс его обманула, рассчитывая таким путем получить над ним большую власть. Любовные утехи с фрейлиной начали ему уже надоедать. И, поняв это, дама забеременела. Он было попытался убедить ее остаться в Дании, но Кристина не пожелала уходить с должности дамы при спальне королевы и пригрозила устроить скандал, если граф скажет Анне. Но об этом, ясное дело, жена от Патрика Лесли не узнает. Ты любишь эту девушку? Боже, да нет же! — взорвался он. — Проклятие! Кат, ну, из меня никудышный придворный, а в Норвегии и Дании я был одинок при огромном дворе Джеймса Стюарта. Представляешь, чем они все занимаются с утра до вечера? Играют в кости, играют в разные игры, меняют туалеты. Да-да, одежда для них чрезвычайно важна. Ходят по девкам. Меня до сих пор удивляет, как часто они меняют любовников и любовниц. Это самые бесполезные из смертных. Если бы я не отыскал в Копенгагене одного из Кира, то просто бы с ума сошел. Кира? Да, голубка. У них имеется банк в Копенгагене, и я таким путем присматривал за нашими делами. Хоть чем-то смог себя занять. Представив себе, как бедняжка Кристина терпеливо ждала, а Патрик прослеживал путь своих кораблей с грузом, графиня засмеялась. Помедлив, она спросила, «А ты уверен, что ребенок твой?» «Да. Кайри можно называть как угодно, но только не распутницей. Ребенок мой. Что ты будешь с этим делать?» «Признаю ребенка и позабочусь о нем. А его мать?» «Что ты будешь делать с ней?» «С самого начала я говорил ей, что люблю свою жену и что наша связь временна. Я так думал тогда и так думаю сейчас». Они уже подъехали к своему дому, который находился совсем близко от Канонгейта и дворца Холлеруд. Катриона стремительно взлетела по лестницам, на ходу приветствуя миссис Кэр, вышедшую навстречу. Граф остановился внизу, и слуги засуетились вокруг него. Эллен ждала свою госпожу. — Это правда? — спросила она. — Граф и в самом деле приехал с другой женщиной. — Что ж, теперь вы можете не чувствовать за собой вины. Катриона мигом повернулась. — Если ты когда-нибудь снова, хотя бы даже намекнешь на это, то окончишь жизнь в одиночестве у себя в Креноге. Ты понимаешь меня, Элли? Однако узы любви между госпожой и служанкой оставались сильны. Сознавая, насколько глубоко она задела Катриону, Эллен извинилась. — Я, детка, наверное, становлюсь старой и глупой. Катриона схватила руку служанки и крепко сжала. А затем глаза графини озорно сверкнули. — В твоих сплетнях есть доля правды. Ты, старая болтунья, его любовница-датчанка состоит в свите королевы, и для бедного Гленкерка это весьма стеснительно. Она даже забеременела, чтобы попытаться удержать его. Бедный Патрик. Он столько лет женат на мне, что забыл, какими коварными бывают женщины. Вы простите его? Конечно. Он вернулся ко мне домой и весьма стыдится, что его застукали. Пусть он бросит свою датчанку, и я удовлетворюсь. А теперь, Элли, пожалуйста, позаботься о моей ванне. По-моему, это новая ночная рубашка из черного шелка. Вполне годится для сегодняшнего вечера. Гленкерк получит такое приветствие, которое не забудет. Эллен засмеялась. Пусть датчанка родит хоть троих сыновей. Все равно против вас, миледи, она ничего не стоит. Когда вскоре Патрик Лесли вошел в свою комнату, то обнаружил, что перед жарко растопленным камином его слуга приготовил большую дубовую ванну, над которой поднимался пар от горячей воды. Сбросив одежды, Патрик сказал: «Сожги их, Ангус». Затем граф забрался в ванну. Вода была слегка надушена, его иссушенная зимой кожа впитывала эти сладостные вещества. Он принюхался. «Мускус!» — раздался вдруг голос Катрионы, и, подняв голову, Гленкерк увидел жену в дверном проеме, соединявшем их спальни. Она неспешно прошла по комнате и, сбросив свое черное шелковое одеяние, взошла по ступенькам и спустилась к нему в ванну. Обвив руками его шею, Катриона вся прильнула к Патрику и стала жадно целовать. Гленкерка не требовалось приглашать дважды. Только глянув на Катриону, граф сразу же возбудился. «Проклятие! Патрик! И зачем тебе надо было уезжать так надолго?» Потом они лежали в своей огромной кровати, счастливые и довольные друг другом. Катриона спала обнаженной, уютно устроившись на сгибе руки Патрика. А он вытянулся, бодрствуя и размышляя, что же дернуло его связаться с Кристиной Андерс. Любая чистая шлюха удовлетворила бы его, не создав при этом никаких сложностей. В это же самое время во дворце Холлируд Кристина Андерс проклинала внебрачного ребенка, который рос внутри нее и от которого уже слишком поздно было избавляться. Попытка сделать это теперь могла кончиться ее смертью. Едва только взглянув на графиню Гленкерк, она сразу поняла, что в борьбе за Патрика потерпела поражение. И до чего же сказочно сыграла против нее графиня! Как леди Катриона так скоро могла обо всем догадаться, оставалось для Кристины тайной, но то, что графине было все известно, не подлежало сомнению. Датчанка вздыхала и размышляла о том, что же ждет теперь ее будущего ребенка. Но долго задумываться об этом ей не пришлось. На следующий день графиня Гленкерк явилась во дворец исполнять свои обязанности придворной дамы при спальне королевы. Анна быстро привязалась к Катрионе, словно к очаровательной и сердечной старшей кузине. Отсюда нечего ждать помощи, решила Кристина, но неожиданно получила ее совсем с другой стороны. При первой же возможности графиня Гленкерк отозвала ее от остальных придворных дам и предложила прогуляться по роскошному парку, окружавшему Холеруд. «На каком ты месяце?» — с обычной прямотой спросила Катриона. Кристина перепугалась, но, остановившись, подняла опущенное лицо и встретила спокойный взгляд этой высокой и прекрасной женщины. «Мадам, не понимаю, что вы имеете в виду?» Катриона взяла девушку под руку. «Выслушай меня, дорогая. Я замужем за Патриком Лесли уже 12 лет. У нас 6 детей. И то, о чем я сама догадывалась, Патрик подтвердил. Итак, скажи, когда должен появиться малыш?» Самообладание Кристины было исчерпано. «Осенью», — прошептала она. «Не беспокойся, дорогая. Лесли заботятся о своих детях, а твой ребенок Лесли. Внебрачный, миледи». «Фи!» — небрежно фыркнула Катриона. «Прадед Патрика, второй граф, стал отцом внебрачного сына, первого из Мор-Лесли. С тех пор они всегда нам служат. При этом Мор-Лесли уважаемы и достойны. Не тревожься, о твоем ребенке позаботятся. В этом смысле тебе повезло. Боже мой, девочка, почему ты не выбрала холостого мужчину, который бы, возможно, на тебе и женился? Ты ведь из хорошей семьи. Я замужем, мадам. За 3-м мужем, 13-летним мальчиком. Даже если бы мой возлюбленный оказался свободен, то расторжение брака затянулось бы слишком надолго. Да и вряд ли кто-то поверит, что отцом этому ребенку приходится едва половозрелый мальчик. Я высоко ценю вашу помощь и с благодарностью принимаю ее, но мой сын, пусть внебрачный, не будет воспитан слугой. С обеих сторон он хорошей крови. Катриона улыбнулась. Кристина Андерс сама вложила ей в руки оружие. «Ты будешь хорошей матерью, дорогая. И Лесли позаботятся, чтобы твоего ребенка вырастили так, как этого заслуживает благородный, незаконно рожденный. Однако, если ты снова попытаешься завлечь моего мужа в ловушку, то я с позором отошлю тебя обратно в Данию, а твое дитя продам в рабство на восток». С этими словами графиня Гленкерк ласково похлопала девушку по руке и удалилась. Кристину била дрожь. Она не сомневалась, что Катриона Лесли говорила совершенно серьезно и могла выполнить свою угрозу. Фрейлина не любила Патрика Лесли. Он просто внес в ее жизнь разнообразие. Поэтому Кристина не собиралась вступать за него в битву с графиней Гленкерк. Она вполне удовлетворялась тем, что о ребенке позаботятся. Не исключено, что граф действительно признался жене в своей неверности, но Кристина держала пари, что он не сказал обо всех тех подарках, которые ей сделал. Датчанка, довольная, засмеялась. Не так уж и плохо она устроила свои дела. В тот вечер Катриона сумела на несколько минут остаться наедине с мужем. «Я имела разговор с госпожой Андрес», — спокойно начала она. Граф почувствовал себя неуютно. «Я сказала ей», — продолжала Катриона, — «что Лесли не бросают своих детей, и мы сделаем так, чтобы о ребенке позаботились, но тебя она больше не увидит». «Кат, ты не имела права говорить ей это!» И тут графиня разъярилась. «Да будь ты проклят, Патрик! Я проявила к тебе терпимость. Я отнеслась по-доброму к твоей шлюхе, но я не собираюсь делить тебя с ней». Катриона повернулась к мужу спиной. Обвив руками, Патрик притянул к себе сердитую жену и, отведя ее темно-желтые волосы в сторону, поцеловал в шею. «Я никогда и не собирался метаться между двумя женщинами», — нежно проворковал он. «Да у меня и в мыслях нет снова связываться с Кайри. Но ведь она носит моего ребенка. Сейчас ей одиноко, голубка моя. Не будь же злой. Это так на тебя не похоже. А я тоже была одинока, когда вынашивала Джемми». «Да, но ты тогда укрывалась в надежном месте, у Фионы, с миссис Кер. Ты была в своей стране и в любой момент, когда бы пожелала, могла обратиться за помощью к полдюжине людей. У Кристины ничего этого нет. Она одна в чужом государстве. И если кто-то узнает о ее положении, то ей грозит неминуемый позор. Я собирался только предложить ей дружбу, если она того захочет. Ничего более». Граф снова поцеловал соблазнительную шею жены и нежно обласкал ее мягкую грудь. «Дьявол тебя побери, Гленкерк!» — процедила Катриона сквозь зубы. Она повернулась, подняв к нему лицо. Его губы нашли ее, и графиня почувствовала, как слабеют ноги. Наклонившись, Патрик подхватил ее на руки и уложил на кровать. «Нет, неохотно протянула Катриона. Сейчас не можем, мне нужно обратно к королеве». Тут уже выругался он, и Катриона не смогла удержаться от смешка. С трудом встав на ноги, она пригладила свои юбки и, язвительно улыбнувшись мужу через плечо, оставила его в спальне остывать. А Патрик Лесли про себя довольно посмеивался. «Какая девка! Поймала его и удерживает вот уже целых 12 лет. Пусть упрямая, независимая, своевольная, может, даже слишком умная для женщины, но с ней ему никогда не приходилось скучать. Из всех женщин, каких он видел в своей жизни, Катриона по-прежнему оставалась самой обворожительной. Патрику никогда не приходило в голову, что именно те особенности жены, что более всего его расстраивали, составляли ее главное очарование. Размышляя над событиями последних дней, Гленкерк осознал, насколько же ему повезло. Кристина Андерс оказалась прелестным развлечением, хотя было очень жаль, что она забеременела. По крайней мере, фрейлина не устраивала сцен, и Патрик мысленно возблагодарил ее за это. Что же до жены, то тут граф облегченно вздохнул. Катриона могла сильно затруднить ему жизнь, но не стала этого делать. Она проявила невероятное великодушие. Пока Патрик Лесли предавался размышлениям о своей жене, Катриона находилась в приемной королевы, где отбивалась от Джеймса Стюарта. Яростно защищаясь, графиня Гленкерк сумела выдернуть руку короля из своего корсажа. «Проклятие, Джемми! Веди себя прилично!» «Не слишком будто ласково ты меня приветствуешь, Кат. Любовь моя, — возмущался он. Катриона изобразила реверанс. — Добро пожаловать домой, Ваше Величество, — холодно проговорила она. — А теперь позвольте мне пройти, сир. Я опаздываю к королеве. Когда я смогу тебя увидеть? — На людях в любое время, сир, а наедине никогда. Хочу напомнить Вашему Величеству, что вы теперь женатый мужчина, а я всегда была замужней женщиной. Анни не ублажает меня так, как ты. Ее Величество пока еще почти девушка, Джемми. Вам и предстоит научить ее тому, что вам нравится. — А я не школьный учитель, — отвечал он угрюмо. — Так что давайте договоримся с вами, мадам. В какой час мы сможем быть вместе? Катриона Лесли пристально посмотрела на короля, и ее глаза сверкнули зеленым льдом. — Во времена вашей матери слово Стюарта чего-то стоило, — сказала она безжалостно. Но прежде чем Джеймс успел ответить, открылась дверь в спальню королевы, и показалась графиня Олафсон. — Ах, леди Лесли, вот где вы! Королева спрашивает вас. Катриона снова опустилась в глубоком реверансе. Однако, минуя короля по дороге в покое королевы, она услышала его тихий голос. — Вы дорого заплатите за эти слова, мадам. Раздел 20. У графини Гленкерк не нашлось времени, чтобы обдумать высочайшую угрозу. Она оказалась слишком занятой. Анну предстояло короновать прямо на днях. Спешно шились коронационные одежды, требовавшие множество утомительных примерок. Следовало затем подготовить королеву к торжественной церемонии. И какая же досада, что ее величество не отличалось сообразительностью. Красивая, невинная, очаровательная, великодушная. Такой Анна была. Но ее также знали сумасбродной, пустоголовой, вспыльчивой и глупой. К счастью, Катрионе Лесли не занимать было терпения, чтобы муштровать королеву. У нее также хватило мудрости превратить эти занятия в игру, чтобы Анне не было скучно. «Если бы, — говорила Катрионе юная королева, — у меня в школе была учительница, подобная вам, то, возможно, я проявила бы большую склонность к учебе». Катриона засмеялась. — Чепуха, мадам! Вам не удастся меня провести. Вы же и сами уверены, что на коронации будете не просто хорошо смотреться, вы будете по-настоящему великолепны. Ваши подданные покорятся вашему обаянию. Это был хитрый комплимент, и малолетняя королева, прихорашиваясь перед зеркалом, снова подумала: — как сильно она любит прелестную графиню Гленкерк. Такая приятная дама! 17 мая 1590 года Анна Датская стала королевой Шотландии. В этот день она сыграла свою роль с очаровательной юношеской величавостью, которая тронула сердца даже провинциальных помещиков, спустившихся с высокогорий посмотреть на следующую мать династии Стюартов. Вечер в Скоуне после коронации прошел в безудержном веселье и удовольствиях роскошного пира, где подавали жареные кабаны, олени, овцы, а также говяжьи бока, беспрерывно поливаемые жиром во время приготовления их краснолицами и потными поварятами. Была всевозможная птица — лебеди, утки, каплуны в сладком лимонно-имбирном соусе, фаршированные гуси, куропатки, тетерева, перепела, были огромные миски сырых устриц и вареных креветок, мидий и других моллюсков с ароматными травами. Жареные лосось и камбала подносились на огромных золотых блюдах, подчивали гостей и слоеной выпечкой с рубленным мясом, кроликом, плодами и орехами, не забывали про копченые карака и угрей. Серебряные чаши полнились артишоками в уксусе и молодым весенним салатом-латуком. Через равные промежутки на столах рядом со свежим хлебом стояли огромные горшки с маслом, а на закуску гостям предлагались сладкий крем из взбитых яиц с молоком, желе всяких форм и раскраски, апельсины, доставленные из Испании, пирожки с сушеными фруктами прошлогоднего урожая и ранние вишни из Франции. Эти лакомства шли к сырам, вафлям и маленьким бокалам гиппокраса с пряностями. Рекой текли вино и эли, и развлечения не останавливались ни на минуту. Выступали, конечно, менестрели и жонглеры, дрессированные собаки и акробаты. Несколько раз по танцевальному залу проходили волынщики, однако у Катрионы, вкусивший от яств весьма умеренно, разболелась голова, и когда Патрик подошел, чтобы повести ее танцевать, она взмолилась: «Лучше выведи меня на воздух». Они отправились прогуляться по садам, дышавшим прохладой майской ночи. «С тех пор, голубка, как ты стала дамой при спальне королевы, я тебя совсем не вижу», — пожаловался граф. «Знаю», — вздохнула Катриона в ответ и добавила умоляюще: «Я хочу уехать домой, Патрик». «Ты оказался прав. Нам не следовало связываться с двором». Она прильнула к нему: «Увези меня домой, любимый, сейчас же». Гленкерк прижал Катриону к себе и почувствовал прелестную сладость ее всегдашних духов. Он ласково погладил чудные волосы жены и остался в недоумении, не поняв, чем был вызван этот страстный, почти отчаянный порыв. Затем граф улыбнулся про себя. Хотя со времени его приезда прошло еще меньше месяца, возможно, Катриона уже понесла. Конечно, после рождения Морак она решительно заявила, что больше детей иметь не намерена. Однако женщины часто меняют свои планы. Граф снисходительно прижал к себе жену: «Ты же знаешь, голубка, мы не можем так просто уехать домой. Теперь мы состоим при дворе и должны получить разрешение от их величеств. А для этого нужен хороший предлог. У меня его нет. А у тебя?» «Тоже», — печально отозвалась она. «А ты уверена? Может, ты понесла?» «Слишком рано об этом говорить, Патрик». Обвив шею мужа руками, Катриона подняла к нему лицо. «Подарить ли вам еще одного сына, милорд? Разве 6 детей мало, чтобы обеспечить ваше бессмертие?» «Сыновей только 3, — поддержал шутку граф. — И к тому же так приятно их делать». Он склонился и поцеловал ее жадные губы. «Проклятие! Кат, мне надоело делить тебя со стертами. Давай сделаем еще одного ребенка и уедем к себе домой в Гленкерк». Снова найдя ее губы, Патрик принялся жадно целовать Катриону. Он так бы и продолжал это занятие, если бы за спиной его какой-то дерзкий голос не протянул: «Возмутительно, Гленкерк! Да еще вдобавок со своей собственной женой!» Вздрогнув, Лесли разомкнули объятия и встретились с веселым взглядом Ботвелла. «Что за дьявол?» — начал было Патрик, но Катриона сама набросилась на Ботвелла. «Фрэнсис! Как ты мог? Поймав ее яростно колотившие кулачки, он засмеялся, склонив к ней лицо. «Жаль, что меня так не целует ни одна женщина». Повернувшись к Патрику, Фрэнсис Хэбберн протянул руку. «Гленкерк, я Ботвелл. Мы в некотором роде дальние кузены, и я завидую вам не только из-за вашей прелестной жены, но и из-за вашего чудесного выводка». Патрик Лесли пожал протянутую руку. «Так вы и есть граф Колдун? Рад, наконец, познакомиться. Должен поблагодарить вас за то, что вы проводили Катриону домой прошлой осенью». «Мне это было в удовольствие», — ответил Ботвелл и добавил. «Однако я неспроста прервал ваше свидание. Кат, королева вас требует. Лучше поспешите, дорогая. Там большая суматоха по причине какого-то разорванного шва или чего-то в этом роде. И только леди Лесли может все поправить». Вздохнув, Катриона поцеловала мужа. Дерзко показав Ботвеллу нос, она подобрала юбки и убежала. Фрэнсис мрачно сказал Гленкерку: «Если бы она была моей женой, Лесли, то я бы увез ее подальше от Стюартов и от этого проклятого двора. Она является слишком большой соблазн». «Вы правы», — согласился Патрик. «Она и сама хочет уехать. В прошлом году я не смог принудить ее к этому, а тут вдруг она уже должна уехать. Не могу понять, что произошло, но я рад. Тогда отвезите ее домой, черт возьми, и как можно скорее». У Гленкерка не было времени обдумать совет Фрэнсиса, ибо двор снова пришел в движение. Два дня спустя после коронации Анна Датская торжественно въехала в свою столицу, чтобы принять приветствие 9 муз и 4 добродетелей. Величественная процессия прошествовала по Хай-стрит и остановилась возле церкви святого Деилиса, где королева со своим двором выслушала долгую, нудную проповедь. В тот вечер двор насладился еще одним гаргантюанским пиршеством. А Анну привел в восторг театр масок, восхвалявший прелести весны. При этом каждой из придворных дам назначили особую роль. Они были цветами, птицами, деревьями, животными, стихиями и всем остальным, что соответствовало этому времени года. Единственным мужчиной во всей этой постановке оказался граф Фрэнсис Ботвелл, облаченный в великолепные серебристо-белые одежды, поскольку он изображал очень веселый северный ветер, получивший воспитание в Европе. И, проведший долгое время при французском и английском дворах, Ботвелл давно привык к подобным представлениям и не видел в них ничего недостойного мужчины. Северному ветру полагалась восхитительная обязанность пытаться прогнать весеннее время, которое изображала сама королева Анна, порхавшая по залу в своих развивающихся розовых и нежно-зеленых одеждах. За ее величеством носилась еще целая стайка милых юных созданий, и все это вызывало буйную суматоху с беспрестанным весельем. Северный ветер в конечном итоге оказался побежденным южным ветром, который был облачен в полупрозрачное бледно-голубое платье с серебряными блестками, и который представляла графиня Гленкерк. Королю уже до чертиков надоело это представление, хотя он и соизволил заметить, что у южного ветра была самая прелестная пара сосков, какие ему доводилось видеть. Джеймс Стюарт считал подобные развлечения глупостью. Королева, однако, пришла в восторг и осталась крайне довольна успехом своих усилий. а младшие дворяне радовались, что пришел конец нудному псалмопению времен регенства и холостяцкой жизни короля. В ту ночь Катриона и Патрик спали вместе у себя в покоях. Доставляя радость друг другу, они старались зачать нового ребенка, однако не преуспели в этом. Неделя проходила за неделей, и Катриона уже совсем обезумела от отчаяния. Ей становилось ясно, что свежесть новой любви у короля проходила, и этот серьезный молодой человек не обнаруживал со своей юной ветреной женой ничего общего, кроме разве что страсти к охоте. Все чаще и чаще Катриона ловила на себе пристальный взгляд Джеймса и пугалась. Какую бы ненависть она не испытывала к этому похотливцу, ему нельзя отказать. Он король. Затем Патрик объявил, что Джеймс Стюарт посылает его в Эрмитаж готовить вместе с графом Ботвеллом пиршество на 12-ю ночь. Королева изъявила желание увидеть знаменитый замок пограничного лорда. Услышав о том, что мужу предстоит отлучка, Катриона поспешила к своей госпоже. «Можно мне отправиться с ним, Ваше Величество?» — любезно попросила она. «Что знают мужчины о необходимых женщинам удобствах? А раз леди Ботвелл никогда не покидает Кричтен, то помощи от нее ждать не приходится». Королева засмеялась. «Прямо неприлично, до чего ты любишь мужа, дорогая Кат. Ну, конечно же, да, да, да. Поезжай со своим красавцем Гленкерком. Я не стану тебя винить за то, что хочешь быть с ним». Теперь Кристина снова оправилась, и несколько дней я вполне обойдусь без тебя. — Спасибо, мадам, — сказала Катриона, целуя руку королевы. — Спасибо, что ты так хорошо позаботилась о моей давней подруге, когда она заболела, — произнесла королева со скрытым значением. Катриона сделала реверанс и удалилась. А за дверьми радостно про себя посмеялась. Скандал с госпожой Кристиной Андерс удалось-таки приглушить. В октябре фрейлина разрешилась от бремени дочерью. Маленькую Анну Фитц-Лесли вверили молодой здоровой крестьянской семье, жившей неподалеку от города. Теперь Анна Датская отплатила за великодушие графини Гленкерк, дав высочайшее позволение отправиться ей вместе с мужем по королевским делам. Катриона и Патрик выехали верхом одновременно с Фрэнсисом Хёберном, возглавлявшим ботвелловский отряд. Вечер был ясный и холодный. Небо, полное звезд, сияло яркой луной. Пустившись в путь вечером, всадники двигались всю ночь, лишь несколько раз ненадолго останавливаясь у безымянных таверн, чтобы напиться теплом и грезами от дымного виски. Где бы они ни появлялись, графа Ботвелла и его людей ожидал сердечный прием. А в Холлируде тем временем что-то мурлыкая в предвкушении удовольствия, Джеймс Стюарт пробирался по тайному ходу, соединявшему его спальню с покоями, отведенными Катрионе Лесли. В течение нескольких дней по своим женским причинам королева не сможет ему услужить. Патрика Лесли он услал вместе с Ботвеллом, и теперь король предвкушал, как заново откроет для себя графиню Гленкерк. Дойдя до конца тайного хода, король распахнул дверь и вошел в комнату, где наткнулся на перепуганную Эллен, опустившуюся в низком реверансе. «Где твоя госпожа?» «Уехала в Эрмитаж, Ваше Величество», — пробормотала, заикаясь, служанка. Я не давал ей разрешения уезжать со двора. За свое непослушание она будет наказана. Ее послала королева, сир. Что? Королева послала миледи в Эрмитаж вместе с милордом Гленкерком и милордом Ботвеллом, — повторила Эллен. Ее величество посчитало, что в приготовлениях к 12-й ночи потребуется женская рука. Джеймс сумел укротить свой нарастающий гнев. Сунув руку в карман халата, он нехотя вытащил золотой, протянув его Эллен, король тихо сказал: «Передай своей госпоже, что я ее не оставлю». Он вошел в свой коридор, и потайная дверь за ним закрылась. С облегчением вздохнув, служанка уселась на кровать. Теперь-то она понимала, почему ее госпожа уехала столь поспешно. Эллен ужасно не понравилось двуличие короля. На людях он строил из себя добродетельного мужчину и верного супруга, а сам потихоньку, похотливо приставал к другой женщине. Если бы только им уехать домой. Это, однако, оказалось не так просто. Словно кот у мышиной норы, король внимательно следил за своей жертвой и выжидал возможность ее схватить. Джеймса мало волновало, что содеянное им Катрионе противоречило законам той самой церкви, которой он присягал. Ибо одно понятие не смогли стереть в королевском мозгу все суровые церковники, воспитывавшие Стюарта, и это было абсолютное понятие божественного права королей. Подобно пяти Джеймсам, правившим до него, этот монарх поддерживал законы страны и церкви лишь после того, как его собственные запросы были удовлетворены. Пытаясь наказать короля, представляясь сладострастнейшей из всех, каких он знал прежде, Катриона невольно пробудила в нем чувственный голод, который теперь, кроме нее, насытить не мог никто. Холодность любовницы приводила Джеймса в ярость. То, что он мог погубить ее семью и даже, возможно, искалечить всю ее жизнь, не играла для короля никакой роли. Графиня Гленкерк была его подданной. Она принадлежала ему. Она ему подчинится. Итак, подобно хорошему охотнику, каким он и в самом деле был, король осторожно подкрадывался к жертве и чувствовал ее страх. Когда двор находился в замке Эрмитаж, он сумел на несколько минут отделить Катриону от остальной толпы. Очутившись с королем наедине, Кат лихорадочно озиралась. — Как бы я хотел быть с тобой прямо сейчас здесь, за эти несколько минут, но, увы, не успею. Она промолчала. — Ловко же у вас получилось, мадам, — насмешливо продолжил король. — Только почему ты убежала от меня, Катриона? Прежде чем прийти к тебе, я нарочно отослал Патрика. И что я вижу? Служанку, которая укладывает твои платья и пустую холодную кровать? Сердце Катрионы неистово билось, и сама она побледнела от смеси страха и ярости. Собрав все свое мужество, графиня подняла глаза на короля. — Джемми, — твердо сказала она, — я не могу выразить это яснее. Я не хочу быть твоей любовницей. Пожалуйста, сир, вы обещали, что когда привезете королеву, освободите меня. Я люблю мужа. А он не такой, чтобы делить жену с кем-то другим, даже со своим королем. Почему вы так поступаете со мной, Джемми? Ваша жена прелестная, свежая девушка, готовая учиться у вас искусству любви. Почему вы непременно хотите меня?» Король не ответил на вопрос. Вместо этого он негромко сказал: «Я ожидаю, мадам, что когда мы возвратимся в Эдинбург, вы примите меня без каких-либо дальнейших разговоров. Если же нет, мне придется просить разрешения Патрика Лесли, которое, как вы знаете, он мне даст. Если, однако, вы придете добровольно, то мы по-прежнему сохраним нашу связь в тайне от остального света, включая вашего мужа». На ее прелестных глазах заблестели слезы. «Но почему, сир, ну почему?» «Потому что, мадам, я того желаю, а я король», — сказал Джеймс холодно и отошел. Несколько минут она стояла без движения, вперев невидящий взор в горы Чевиот, синевшие за окном. Затем, почувствовав, что в комнате она уже не одна, Катриона мгновенно обернулась и обнаружила, что рядом стоит граф Ботвелл. Некоторое время они молча смотрели друг на друга, а затем граф, по-прежнему ни слова не говоря, протянул к ней руки. Бросившись в объятия Фрэнсиса, Катриона горько расплакалась на его покрытой бархатом груди. Руки Ботвелла нежно обнимали несчастную леди, а по лицу его прошла судорога. Когда Катриона немного успокоилась, лорд отпустил ее. Подняв к себе ее прекрасное лицо, он спросил: «Что там с кузеном Джемми? Либо я уступлю, либо он скажет Патрику», — тихо призналась Катриона. «Ублюдок!» — прорычал Ботвелл. «Какая жалость, что он не вышел у королевы выкидышем!» «Не шуми, Фрэнсис!» Она прикрыла ему рот ладонью. «Даже думать такое уже предательство!» Ботвелл отвел ее руку и тихо выругался. «Как жаль, что Бог не сделал меня тем колдуном, каким они все меня считают. Я бы послал кузена Джемми к семи дьяволам». «Ах, дорогая, я не могу вам помочь, и никогда в жизни не чувствовал я себя таким беспомощным». Он взял графиню за плечи и склонил к ней лицо. «Если когда-нибудь я смогу помочь вам, приходите. Не забудете». После этого Фрэнсис вынул из своего камзола шелковый платок и утер ей слезы. Тонкая рука Катрионы нежно тронула его лицо. «Ботвелл», — сказала она мягко, — «вы лучший друг из всех, какие у меня были». Катриона повернулась и ушла, а граф остался стоять в маленькой нише у окна. Фрэнсис Хэберн смотрел на знакомый до боли Чевиот и вздыхал. Впервые в жизни граф встретил женщину, которую мог любить. И надо же! Не только он сам женат, но и она замужем. Еще хуже было то, что ее вожделел король. Ирония такого положения дошла до Фрэнсиса, и он резко засмеялся. Снова жизнь сдала ему плохие карты. Раздел 21. Двор вернулся в Эдинбург и продолжил свои обычные увеселения. Долго и нудно тянулся январь. Два старших сына Лесли также прибыли ко двору, присоединившись к семье Эндрю Лесли, графа Роудса, бывшего одновременно главой рода. Катриона испытывала облегчение, видя хотя бы двух из своих детей. В это же время Патрик Лесли решил наведаться домой, чтобы узнать о состоянии дел в гленкеркских владениях и повидать остальных детей. В отличие от жены, его не задерживали никакие официальные обязанности при дворе. Катриона, однако, не могла освободиться от услужения королеве. В отчаянии она пыталась предотвратить отъезд мужа, но Патрик снисходительно посмеялся над ней и даже подразнил. «Два года назад ты скорее умерла бы, чем поехала зимой в Гленкерк. Теперь я вижу, что ты готова идти туда даже пешком». Поцеловав жену на прощанье, граф успокоил ее. «Через несколько недель я вернусь, милая. Тебя обрадует, если я привезу с собой Бесс?» «Нет, милорд. Этот двор не место для юной девушки». Катриона подняла лицо к Патрику, уже сидевшему в седле на дабе. «Езжай осторожно и скорее возвращайся». В глазах жены было что-то, заставившая графа на миг засомневаться, стоит ли оставлять ее одну. Затем, посмеявшись над своими глупыми сомнениями, он склонился к Катрионе, поцеловал ее и уехал. Этой ночью прислуживать королеве надлежало другим, и, спросив разрешение, Катриона отправилась в свой дом. Король не осмелился разыскивать ее. Графиня спокойно отдыхала у себя в городском особняке. Вскоре подошла ее очередь ночевать в передней королевы на тот случай, если Анне вдруг что-то потребуется. В последний день Анна отвела ее в сторону. «Я предпочла бы, дорогая Кат, чтобы в те ночи, когда тебе не приходится быть в услужении, ты все-таки не покидала дворца. Разве твои покои недостаточно удобны?» «Удобны, мадам, очень удобны, но я ухожу домой, чтобы мои сыновья могли со мной видеться, когда им позволяет служба». Королева снисходительно улыбнулась. «Ты хорошая мать, Кат. Но ведь ты еще и дама при моей спальне. Мы устроим так, чтобы ты виделась с сыновьями, но, пожалуйста, оставайся ночью поблизости. Однажды я проснулась со страшной болью в виске, а тебя рядом нет. Мне надо было натереть его и вылечить». «Как угодно, вашему величеству». Катриона присела в реверансе. Графиня прекрасно знала, кому на самом деле хотелось, чтобы она не выходила из дворца. Несколько дней спустя у королевы случилось недомогание, и в тот же самый вечер в спальне графини Гленкерк появился король. Сначала Катриона попыталась уговорить его, но Джеймс отказался ее слушать. Он пошел на нее, а несчастной оставалось только изо всех сил отбиваться, нанося удары своими маленькими кулачками. Монарху даже показалось забавным и доставило удовольствие это укрощение строптивой леди. И он провел его безжалостно, поранив ей тело. Катриона пыталась уклониться от прикосновения своего мучителя, оттолкнуть его. Она ненавидела его безудержной ненавистью, которая усугублялась тем, что не находила выхода. Кат пришлось терпеть еще 4 ночи. Каждое утро и каждый вечер она молилась о скорейшем возвращении мужа. Но не проходило и дня, чтобы король не улучил хотя бы нескольких минут, чтобы побыть с ней наедине. То, что женщина питала к нему отвращение, казалось, только распаляла его. Однажды, поздно вечером, когда Катриона раздевалась после вечерних увеселений, Джеймс показался в потайной двери. На ней оставались только белые шелковые нижние юбки, и в этом наряде она стояла перед трюмо, причесывая свои длинные темно-золотые волосы. Проскользнув к ней за спину, Джеймс одной рукой обвил ее талию, а другой накрыл грудь. Катриона устало закрыла глаза, терпеливо и безропотно перенося ненавистные ласки. Теперь она уже знала, что отбиваться бесполезно. Но когда король погрузил свои губы в мягкую плоть ее шеи, до ушей Катрионы внезапно донесся слабый возглас. Открыв глаза, она с изумлением увидела в зеркале отражение мужа. Его лицо застыло от потрясения и обиды. Никогда в последующие годы Катриона уже не сумеет вспомнить, произнесла ли она имя мужа вслух или просто молча обозначила его губами. Этого, однако, хватило, чтобы Патрик встряхнулся и произнес холодно: «Прошу прощения, мадам. Я никак не думал, что вы принимаете гостей». «Патрик!» — закричала она. «Патрик, пожалуйста!» Катриона вырвалась из объятий короля и сделала несколько шагов навстречу мужу. За ее спиной Джеймс Стюарт посмотрел на графа Гленкерка. «Кузен, я нахожу вашу жену очаровательной и наслаждаюсь ею уже некоторое время. Вы возражаете?» «Да, сир, возражаю. Хотя от этого мало пользы, особенно учитывая, что дама столь уступчива». Он повернулся к жене. «Надеюсь, дорогая, что за свою добродетель вы получили хорошую цену». «Ладно, кузен», — успокоил его король, — «не гневайтесь на Кат. Она превосходно выполнила свой долг перед короной». Он обязательно улыбнулся графу и, взяв его под руку, повел в прихожую. «Давай немного выпьем, Патрик. Твоя жена держит отменные виски». Катриона оцепенела, продолжала готовиться ко сну. Она была рада, что на этот вечер отослала Эллен. Служанка, конечно, попыталась бы помочь своей госпоже, и это еще больше запутало бы дело. Сбросив с себя многочисленные нижние юбки, Кат через голову натянула шелковую ночную рубашку и легла на кровать. Из прихожей до нее доносился приглушенный шум голосов и звон хрустальных бокалов. Она не заметила, как заснула, но вдруг почувствовала, как ее шлепнули по бедру, и услышала голос Патрика, невнятный от выпитого виски. «Просыпайтесь, мадам шлюха! Вот вам два клиента!» Катриона в ярости вскочила на ноги. «Ты пьян! Оба вы пьяны! Вон из моей спальни! Я не хочу видеть никого из вас! Мы не настолько пьяны, чтобы не смогли... Правда, кузен Джемми?» Схватив корсаж ее рубашки, Патрик разорвал ее до самого шва, сорвал оба куска ткани и отшвырнул их на другой конец комнаты. «Полезай в постель, дорогая добродетельная жена. И ты уже это делала, и, по словам кузена, у тебя неплохо получалось». Граф толкнул жену обратно на кровать, и прежде чем она смогла возразить, король уже взобрался на нее. Катриону застали врасплох, но сопротивлялась она изо всех своих сил, так что в итоге получилось жесточайшее изнасилование. Графиня бешено отбивалась под Джеймсом, но это только подогревало его желание. — Твоя очередь, Патрик, — сказал он. И прежде чем потрясенная Катриона осознала, что происходит, тот уже взгромоздился на нее. Она слышала свои вопли. Возмущенная и оскорбленная Катриона снова яростно сопротивлялась и за это оказалась избитой до потери сознания. Всю ночь граф с королем пили виски и по очереди насиловали ее, пока, наконец, в самый темный предрассветный час Джеймс Стюарт, едва держась на ногах, не вернулся в свои покои по потайному коридору, а пьяный-распьяный граф не впал в глубокий сон. Сначала Катриона опасалась разбудить его и лежала тихо, боясь пошевелиться. Затем, убедившись, что муж крепко спит, она медленно сползла с кровати. Еле-еле проковыляв до камина, графиня пошевелила тлеющие угли, добавила растопки и нагрела над пламенем чайник. Налив воды в небольшой кувшин, она взяла кусок мыла вместе с грубой льняной тканью и принялась неистово тереть себя, пока не ободрала кожу. Потом Кат подошла к сундуку, стоявшему возле кровати, и отыскала там свои короткие шерстяные штаны, шелковую рубашку для верховой езды и суконный клетчатый камзол. Неторопливо оделась, натянула сапоги, взяла подбитый мехом плащ и вышла из комнаты. Задолго до рассвета Катриона была в конюшне. Мальчик-сторож, наполовину закопавшийся в кучу соломы, крепко спал. Катриона не стала его будить. Она не рискнула взять свою любимую бану, потому что на белоснежной кобыле оказалась бы слишком заметной. Выведя Эолера из конюшни, она оседлала его и, накрывшись плащом, смело поскакала к главным воротам дворца. — Вестник гленкерских Лесли! — объявила она стражнику хриплым голосом. — Проезжай! — бросил солдат, радуясь, что ему самому не надо было выезжать в такой ранний час. Графиня поскакала на юг, забирая, однако, немного к востоку и избегая главных дорог. Она не ощущала ни жгучего холода, ни наступавшего рассвета. Ей не хотелось ни есть, ни пить. Несколько раз Катриона останавливалась, чтобы напоить лошадь и дать ей отдохнуть, а когда наступил вечер, то попыталась определить свое местонахождение. Осуществив это весьма успешно, путница направилась к небольшому монастырскому дому, где попросила убежище на ночь. Поднявшись на рассвете, она оставила монахине-привратнице золотую монету и, сев в седло, продолжила свой путь. В полдень графиню заметили два всадника. Катриона пустила лошадь галопом, но, поскольку местность была ей незнакома, была быстро настигнута. Она оказалась лицом к лицу с двумя молодыми бородачами с пограничья, которые, глядя на нее, восторженно ухмылялись. — Не знаю даже, что мне больше нравится, — сказал тот, что повыше, — лошадь или женщина? — Лошадь твоя, дружище, — ответил ему товарищ, — а я беру женщину. — Попробуйте прикоснуться ко мне. — И вы пожалеете, — крикнула Катриона, — я еду в Эрмитаж к лорду Ботвеллу. — Лорда в Эрмитаже не найдете, — заявил Высокий. — Он в охотничьей избушке. — Как далеко отсюда? — 2 часа верхом, милая. Но если вы хотите переспать с кем-нибудь из Хепбернов, то такую фамилию носил мой отец, и я с радостью сослужу вам эту службу. Катриона выпрямилась во весь свой высокий рост и холодно отозвалась. — Проводите меня к лорду Ботвеллу. А не то он узнает, что вы не только остановили меня, но и отказали мне в помощи, и тогда вам не поздоровится. Что-то в ее голосе подсказало бородачам, что леди не шутит. — Следуйте за нами, — сказал Высокий. Повернув лошадей, они пустили их в галоп. 2 часа спустя, как бородачи обещали, впереди показался небольшой охотничий домик, спрятавшийся среди гор. Заслышав цокот копыт, кто-то распахнул дверь. На пороге стоял сам лорд Ботвелл. Высокий обратился к нему. — Милорд, мы нашли эту даму примерно в 2 часах езды отсюда. Она направлялась к Эрмитажу. Узнав, что дама искала вас, мы проводили ее сюда. Надеюсь, мы поступили правильно? Ботвелл приблизился к Иолеру, вскинул руки и отвел всаднику капюшон плаща. «Кат!» — выдохнул он. По ее щекам скатились 2 крупные слезы. «Помогите мне, Фрэнсис!» — умоляюще произнесла Катриона, протянув к нему руки. «Пожалуйста, помогите мне!» Без чувств она рухнула с лошади в его объятия. Нежно взяв Катриону на руки, Ботвелл повернулся к ошарашенным бородачам. — Вы правильно сделали, что проводили эту даму ко мне. Запомните, вы никогда ее не видели. Когда будет нужна моя помощь, я не откажу вам. И он быстро зашагал обратно в избушку, неся на руках свою бесценную ношу.